Адам Цайт. Станция Заячевская. Восьмая часть. Дорога в Россию. На границе миров, где реальность встречается с фантазией, начинается истинное путешествие. Из личных записей Кобры Фохт. Постепенно разгоралось раннее утро. Разъяренная мисс Кэролайн, которая потерпела неудачу в поисках Рэйчел Талуки Севильи, сидела в несущемся черном шамирском автомобиле и злобно смотрела на проносящиеся деревья и кустарники. Рядом с ней сидел ее лысый личный помощник Август Шейкел, который тихо ненавидел свою ужасную хозяйку, но ничего не мог сделать, ибо мертвец в суспензии — это не смешно, это страшновато. И приходится подчиняться. Но с каким бы удовольствием он избавил себя от этой страшной бестии, как, впрочем, и все остальные шамировцы тоже, включая доктора Гешла, главы корпорации. Но как от нее избавишься? Пробовали. В результате она накормила говном всех, кто пытался ее убить. Раком поставила. А всех тех, кто пытался вынюхать правду о ней, всегда настигала и жестоко убивала. А убивать-то она умеет, причем с большим удовольствием, смакуя сам процесс убийства. На самом деле, умереть от страха можно уже даже тогда, когда она с хлюпаньем вытаскивает из своего тела уродливый черный страшный меч. Не всякий такой ужас выдержит, а если уж начнет убивать, то и подавно. Она попросила водителя остановиться, вылезла, прошла немного туда-сюда, втянула носом воздух и злобно прошипела. «Она где-то здесь!» Под ее ноги упало несколько мертвых птиц. Не выдерживают животные виды мертвеца суспензии, да и человек, как и было сказано, тоже с трудом такое выдерживает. После этого она залезла вновь в машину, черный шамирский автомобиль развернулся и поехал обратно. Над пустынным шоссе собиралась свинцовая туча, настолько огромная, что казалось, мир перевернулся к чертовой матери и пошел в разнос. Земля таки налетела на небесную ось. Хлынул ливень. «Рэйчел, ты устала. Не спала всю ночь. Поспи хотя бы 2 часа, у нас есть немного времени». Клэр Дрюфо присела рядом с чуть ли не поседевшей миллионершей, которая еле держалась на ногах после ночи ужасов. По ее щекам до сих пор стекали слезы, которых Клэр утирала платком. «Не смей спать без экранирующего обруча», — добавила Клэр Дрюфо. «Я принесла самый лучший, самый мощный, шамирский, последняя модель. Сама поставила нужные частоты и амплитуды. Она не найдет тебя в первичной нереальности». «Не придет к тебе сон. Поспи спокойно. После того, как немного отдохнешь, скажу, что делать дальше, хорошо? Как ты, держишься?» «Разбита», — ответила Рэйчел, смахнув прядь волос. «Еле выдержала все эти кошмары, ужасы. Ну ничего, воевать так воевать. Борьба есть борьба. Я бы сказала, что это борьба за выживание, за наше выживание. Ничего не поделаешь. Так устроена Вселенная». «Вселенная — страшное местечко, Рэйчел». «Ох уж, не сомневаюсь. Иди ляг в постель». Клэр Дрюфо помогла ей встать и проводила в автофургон, дорогущий дом на колесах, где Рэйчел быстро легла и заснула сразу же. Организм требовал отдыха, по понятной причине. Мертвые птицы, у которых были вывернуты от страха клювы и которые лежали вокруг, внушали ужас, переполняли сознание тревогой. Что же они увидели, эти птицы, во время трансляции поисковой сирены? Что-то несовместимое с нашей реальностью. Несовместимое с психикой как человека, так и животных. Рядом с домом на колесах стояли Дмитрий Янов, личный водитель Ганс и Наталья Горбунок, девушка-главарь, которая уже была развязана, одета в чистую одежду и жалась к дереву, с трудом осознавая, в какую историю влипла. Единственное, что ее радовало, так это то, что она получила отличные кожаные толстые штанишки, дорогие замшевые полусапожки от фирмы «Женатюр» и превосходную кожаную курточку из личного гардероба миллионерши. У нее там в доме на колесах было огромное количество одежды, целый гардероб. И для Натальи, конечно, нашлось все, что нужно. Даже чистые трусики с пингвинчиками и всякое такое. Ей эта одежда очень нравилась. Штанишки были приятными, по фигуре, со складочками, специально, чтобы бередить всякие смелые фантазии мужчин. И, пожалуй, это все, что ее хоть как-то радовало на данный момент. Как же ей хотелось смыться и забыть все это, как страшный сон. Но Клэр Дрюфо ухватила ее жесткой хваткой, рассказала, что происходит, и теперь ей деться некуда. Она попала под раздачу и стала такой же мишенью для мертвеца суспензии, как и все они. Для Натальи это уже был какой-то страшный сон, когда Клэр ей очень внятно и подробно объяснила, кто такой мертвец в суспензии. И что с ней станет, если она будет своевольничать или ударится в бега. Никуда она теперь не денется, как говорится, попала в коробочку. «И куда ты теперь денешься с подводной лодки, дорогуша?» — говорила ей Клэр Дрюфо. «Все мы теперь в одной команде. Рыпнешься, тебя быстро найдет мертвец в суспензии и высосет твою кровь. Теперь ты с нами, моя милая. Сама на свою задницу нашла себе приключение». «Я просто хотела заработать денег», — в слезах ответила Наталья. «Хотела заработать денег, а заработала себе на душечку». «Ну, тоже ничего. Кто знает. Может, все и обернется для тебя к лучшему. Неисповедимые пути, как говорится». Рэйчел Толука Севилья заснула, как убитая. Ее мозг еле работал. Был перегружен и уставшим. Экранирующий обруч давал ощущение ваты в ушах. Она спала, как ребенок. Ей впервые приснилась чертова станция Заячевская, как говорится, вошла в сюжет. Да, если персонажу снится станция Заячевская, то это означает, что персонаж в сюжете. Во всяком случае, именно так объясняла Кобра Фохт. Несюжетная аномалия воздействует независимо ни от чего. Если снится, значит, ты в сюжете. Значит, ты по уши погрязла во всю эту историю, а значит, жди беды. Да, уважаемый слушатель, если вам приснилась станция Заячевская, не приведи Господь, то знайте, вы в сюжете и никуда не денетесь. Теперь вы персонаж. Она находилась прямо по центру и не могла понять, что это. На стенах, которые оформлены в черно-красных тонах, были видны странные цветы с пастями, как у крокодила. На станции были два выхода. С одной стороны светилась табличка «Туман столбов», с другой стороны – вериги атмосферы. Зияли своими черными провалами пасти туннелей, из которых никогда не появится поезд. И тишина. Такая тишина может быть только в аномалии. Звенящая, опустошающая, смертельная и безысходная тишина, которая не дает никакой надежды. Тишину можно услышать. Но звук тишины – это страшный звук, страшнее, чем любой другой. «Где я, черт возьми?» – подумала Рэйчел. «Что это за хрень? Как я сюда попала? Что это за зубастые цветы?» Внезапно аномальный диктор станции начал говорить какую-то несусветицу. «Кровь, желание пороков, горы надежд, безумие огней, водопады смыслов, перекрестки сантиментов». «Кровь. Да что это за идиотизм? Это как-то переводится, наверное?» «Ты в аномалии», — послышался приятный сексапильный женский голос. Рэйчел резко обернулась и увидела ее. Ту, которую она так долго искала. Ту, о ком она думала, грезила и сходила с ума. Перед ней во всей своей величественной красе стояла великая баронесса тьмы Кобра Фохт в своем фирменном черном облегающем костюме, который был украшен бесчисленными, сияющими, невиданными драгоценными камнями и самоцветами. Она была в точности такая, какой ее изображал Авигдор Свиридов. Величественная, неописуемо красивая, стройная, желанная, с азиатскими чертами лица, с белыми, как снег, роскошными пышными дредами. Плюс к этому Кобра Фохт нацепила на себя сияющую диадему в виде то ли короны, то ли какого-то знака величия с бриллиантами, самоцветами и изумрудами. Наверное, собственного величия. Настоящий демон, классический, литературный. Довольно высокая, около 2 метров росту. Может, даже чуть выше. Она стояла в своей любимой позе, Левая ножка вперед, руки назад, злющие раскосые глазки, зырк-зырк. Рэйчел Талока Сиелья почувствовала, как у нее подкашиваются ноги. Она стала чуть ли не задыхаться. «Ты!» — прошептала она. «Я нашла тебя, мой демон, мое безумие. Ты настоящая. Вот ты какая!» Рэйчел хотела уже совсем упасть, но Кобра Фохт подошла и подхватила падающую миллионершу. «Так не падать, стоять смирно!» «Это ты, демона Вигдора Свиридова! Я так долго искала тебя! Не верила, но искала! И нашла!» Ха, «Ну вот и нашла! Это я! Приятно познакомиться! Если говорить философски, каждая женщина ищет своего демона всю жизнь!» «Я своего нашла! Это ты, великая баронесса тьмы, Кобра Фохт, из бестиария Иеронима Даламуса. Я же помню тебя с детства. Я же разглядывала твою гравюру». Кобра Фохт помогла Рэйчел собраться, поставила ее так, чтобы не шаталась. Та стояла как пьяная. Она не могла поверить в реальность того, что происходит, если, конечно, во сне реальность. На самом деле во сне не реальность. «Скажи мне, Рэйчел, а зачем я тебе понадобилась? Зачем тебе демон? Тем более из бестиария Иеронима Даламуса». «Я не могу сказать определенно», — ответила миллионерша. «Голова кругом. Могу только сказать, что у меня, наверное, какая-то страсть к вам». «Какого рода страсть?» «Сама не знаю». «Это опасно, моя дорогая. Испытывать страсть к демону чревато. Ко мне испытывала страсть множество женщин. Я не советую так шутить. Хотя давай об этом не в эту ночь. У нас всего 2 часа твоего сна. Наша встреча практическая. О страсти поговорим в следующую ночь. Там все решим. И о том, какую страсть ты ко мне испытываешь». «Хорошо, Кобра, как скажешь. Для меня просто удовольствие видеть тебя. Я же так долго тебя искала». «Ты мне вот что скажи, что...» Кобра Фокт, заложив руки за спину, пронзительно посмотрела на миллионершу. «Скажи мне, Рэйчел, я же тебя помню еще тинейджером, когда ты была маленькая. Ты же была такой прелестный ребенок, прелестное невинное создание. Тебя твой папа воспитывал в самых лучших традициях. Почему ты стала такой?» «Какой?» «Вышла замуж за Пламена Комаровски, изменяла ему с Дмитрием Яновым, забеременела от своего телохранителя, обманывала мужа, потом развелась с Пламеном, отобрав у него через суд практически все, оставив с голой задницей, сфабриковав против него обвинение в измене, да еще и связи с малолеткой, а после этого просто убила его». «Я его не убивала». «Но ты разрешила его убить». «Верно. И это еще не все. Ты решила провести опыт в своей частной лаборатории, зарезала свою лаборантку Викторию». «Это случайно, я не хотела. Я просто ошиблась во время лабораторного эксперимента». «Но тем не менее ты убила, случайно зарезала, а потом Дмитрий Янов, по твоему приказу, увез труп и закопал в лесочке. Все шито-крыто. А что мне еще оставалось делать?» «Но и это еще не все. Ты согласилась на совместный грязный бизнес с Клэр Дрюфо. Развела в подвальчиках своего особняка такое, что даже демонам и не снилось. И главное, тебе плевать, что там происходит. Тебе главное, что на твои счета деньги поступают. Большие деньги». «Нынче иначе больших денег не заработаешь, Кобра. Не могу же я жить только на папино наследство». «Ну так ответь мне, почему ты так стала такая? Когда ты была маленькая, я помню, как ты часами любила сидеть в папиной библиотеке и смотреть на бестиарий Даламуса. Рассматривала гравюры демонов, водила пальчиков, шептала что-то себе. Я ведь тебя видела, невинная душа. Смотрела на тебя. Ты была такая маленькая, невинная. Как ты стала такой, Рэйчел?» «Какая стала, такая стала. А почему ты обвиняешь меня в грехе, демон? А чем ты лучше меня? Хочу заметить, что это я стала разбираться с вопросом, куда периодически исчезают девушки по ночам в своих квартирах, по всему миру. Все продолжают думать, что это проделки Шамира. Но только я заметила, что пропадающие девушки чаще всего практикуют осознанные сновидения. Это же твои делишки, Кобра. Кто еще будет охотиться на девушек, что практикуют осознанные сновидения? Ты нападала на них прямо из их снов, как Фредди Крюгер». Кобра недовольно поморщилась и сказала: «Между нами есть отличие, Рэйчел. Я от рождения хищник. Я по своей природе от самого своего рождения волк, который охотится на овец. Ты же родилась чистой душой. Разве это не отличие? Я бы сказала, принципиальное». «У меня уже не чистая душа», — спокойным голосом сказала Рэйчел. «Я и не претендую на то, чтобы стать святошей. Еще чего. А почему ты мне все это говоришь? А почему бы демону об этом не поговорить, милая моя? Ты веришь в Создателя?» «Нет, не верю. Поэтому и не боюсь ничего после смерти». «А зря. Нельзя быть уверенным в том, чего не знаешь наверняка. Но, впрочем, хватит этой болтовни. Я уже все тебе сказала. Пойдем в более удобное место. Здесь есть диванная. Там можем посидеть, поговорить о наших текущих делах». Кобра Фохт направилась туда, где светилась надпись «Вериги атмосферы». «Скажи мне, Кобра, а ты любила Виктора Свиридова?» «Да, любила. Очень сильно. До сих пор страдаю от утраты. Это был мой любимый мужчина». «А ты призналась ему, что ты демон?» «Нет, не призналась. Я являлась к нему во сне. Ну, примерно так же, как тебе. Он воображал меня, писал меня на своих картинах, грезил обо мне. И я делала все, чтобы он меня любил. И не смотрел на других женщин. Он и не смотрел, но других женщин любил только меня. Так и жили, пока старость не унесла его». «Очень грустная история», — сказала Рэйчел. «Да, старость — это то, что приходит независимо от того, хочешь ты этого или нет. Человек стареет». «Но вам-то нечего уже волноваться по этому поводу», — отреагировала Кобра Фохт, взглянув на собеседницу. «Шамир уже давно наладил поставки таблеток молодости, не то что тогда, в начале 20 века». «Да, есть такое дело», — ответила Рэйчел. «С появлением таблеток молодости нам стали доступны те же возможности, что и тем, кто живет в иных благополучных реальностях. И это хорошо. Хотя, как сказать, скоро мы получим на свою задницу огромное количество 25-летних юношей и девушек, которые живут по несколько сотен лет и не выходят из возраста молодости». «А что в этом плохого?» «Ну да, есть, конечно, побочки в сознании, но ведь и хорошее тоже в этом есть. Долгая молодость. Забыли о старении. Прекрасно, на самом деле. Ты же тоже планируешь принять таблеточку?» «Планирую, когда мне исполнится 35. Правда, стоит такая таблетка, если покупать у официального дилера через Шамир, огромных денег». «Ну ничего, деньги у меня есть. Да, планирую омолодиться, раз Шамир заключил официальный договор с этой организацией. Почему нет?» «Я только приветствую», — ответила Кобра Фохт. «Не вижу ничего в этом плохого. Жаль, что такие таблетки не были доступны в начале 20 века, и мой любимый мужчина состарился. Вернуть его никак нельзя, остались только мои воспоминания». «А другого мужчину не можешь себе найти?» «Все мужики козлы». Кобра Фохт недовольно посмотрела по сторонам, как будто бы хотела увидеть тех самых козлов. Красноватые отцветы и цветовые отливы, которые шли от светящихся рисунков со стен станции Зайчевская, придавали Кобре Фохт поистине демонический вид. На самой станции был полумрак и давящая тишина. Рэйчел Талука Севилья смотрела на демона и восхищалась тем, что она видела. «Такое точно ни в каком кино не увидишь». Кобра Фохт просто источала из себя все виды дьявольских желаний и страстей, которые только можно вообразить. И Рэйчел это хорошо чувствовала. «А где мы находимся?» — спросила Рэйчел Талука Севилья, обернувшись и посмотрев вокруг, вглядевшись в надпись «Заячевская». «Это аномалия из первичной нереальности», — ответила демон. «Растет корнями из самой кипящей кварглионной плазмы. Она тебе просто снится. Это не страшно». «А почему она мне снится?» «Она снится всем, кто участвует в сюжете», — пояснила Кобра Фохт. «Она воздействует на всех участников, и на меня тоже. Я и сама не знаю, какую роль играет во всем происходящем проклятая аномалия, но она снится всем, кто соприкасается с нашим сюжетом. Сама аномалия, как и любая другая, не сюжетная». «Я примерно понимаю», — задумчиво сказала Рэйчел. «Ни одна многомерная аномалия несюжетный может воздействовать независимо от текущего момента, ведь так? Совершенно верно. Ты неплохой ученый, Рэйчел. Хорошо представляешь себе квантовую физику. Да, сюжетными являетесь вы, люди, а все остальное только подстраивается и искажается вокруг вас. Это вихрь событий и сантиментов, которые кружатся вокруг тебя, и никаких гарантий нет. Я не обещаю хэппи-энд. Да кто же обещает хэппи-энды? Я не особо верю, я не верующая. Вот сюда, мы дошли. У тебя, кстати, отличный экранирующий обруч, шамировский. Последняя топовая модель. Дохлая не может к тебе во сне прийти, она тебя не видит. Если бы ты не надела обруч, она бы уже прибежала, высосала бы твою кровь. Кобра открыла дверь в подсобное помещение, и они прошли в коридор с дверьми. На дверях были идиотские названия, миметические искажения в самой аномалии. Они дошли до двери, где на табличке было написано «Желудочный рассветный шпон». Внутри стояли кожаные диванчики, столик, и был какой-никакой уют. «Присаживайся, Рэйчел», — сказала Кобра Фохт. «Давай, если ты не против, выпьем вина. Как говорится, за встречу. Белое или красное? Какое предпочитаешь?» «Белое, если можно». Собеседницы уселись друг напротив друга. Рэйчел Талокосевилья еще раз вгляделась в демона с картин Авигдора Свиридова. Она была в точности такая же, как и на картинах цикла «Темная поэзия», один в один. Такая же красивая, желанная, переполненная страстью, невообразимыми фантазиями, в том числе, конечно, и пододеяльными, что уж тут говорить. В ней было все. Весь набор страстей, причем самых темных страстей. Тех самых страстей, что лезут из мрачных закоулков сознания. Заставляют тебя кричать в пустоту и наблюдать, как из этой пустоты плавно и нежно оседают лепестки розы. Они кружат в дьявольском вихре и танце, и оседают тебе на ладонь. И из бездны ты слышишь такой манящий шепот, будто ночного ветра. Кобра Фохт. Теперь понятно, какие чувства испытывал проклятый художник Авигдор Свиридов, что воплотил ее в картинах, в цикле «Темная поэзия». Проклятие Авигдора Свиридова было более чем понятно. Вот оно, из самих снов, из самих грез, тех самых грез и сновидений. «Итак, Рэйчел, слушай меня внимательно», — сказала демон. «Ты должна знать, как на самом деле обстоят дела. Первое, я не единственный демон Старого Мира, который остался с тех времен». «А кто еще?» «Нас трое». «И кто же они?» «Одну из них ты знаешь». «Ты говоришь загадками, кто она?» «Догадайся, кто она. Неужели древняя женская интуиция ничего не подсказывает?» Рэйчел задумалась, нахмурила лобик. «Какой у нее номер гравюры в бестиарии Даламуса? Я этот бестиарий хорошо знаю с детства. Наизусть. 24-я гравюра». Рэйчел стала вспоминать. «Так, 24-я гравюра. Королева Люцифера, театральный демон, великая баронесса театров, демон-обманщик и авантюрист, третья королева демонов». Рэйчел медленно подняла глаза на Кобру Фохт. «Боже мой! Неужели вторым демоном является моя подруга Клэр Дрюфо? Я же ее так давно знаю. Неужели?» Кобра Фохт улыбнулась и выпила вина. «Вот такой нежданчик, моя дорогая. Бывают в жизни неожиданные повороты. Да, Клэр Дрюфо — это Люцифера, третья королева демонов». «Не может быть, как же я не видела этого?» «А попробуй тут увидеть», — с нескрываемой усмешкой сказала Кобра Фохт. «Тут даже древняя женская интуиция бессильна. Когда имеешь дело с великой французской театралкой, великой обманщицей. Причем такой обманщицей, которой позавидует сама Мата Хари». «Клэр, боже мой, теперь многое встает на места». «Да уж, Рэйчел, тебе бы неплохо хорошенько переформатировать мозги. Давай уже врубайся лучше в ситуацию. Что дальше?» Кобра Фохт откинулась спиной на спинку кожаного дивана и выпила еще вина из бокала. «Как я уже сказал, есть еще и третья, такая же, как мы, всего нас три». «И кто же третья?» «Третью зовут Маранта, 31-я гравюра. Маранта — лунная свирель, великая танцовщица бездны, ты, наверное, помнишь ее гравюру». «31-ю гравюру помню. Я же в детстве зачитал этот бестиарий до дыр. Маранта — лунная свирель. Я ее хорошо помню. Или лунный демон. Прекраснейшая и красивейшая. Как там про нее еще написано? Она настолько красива, что сам создатель умилился, решил ей все простить и предложить ей стать ангелом, но она отказала. «Ой, Рэйчел, да не верь ты этой болтовне, ничего такого не было, никто ничего не знает ни о каком создателе, глупости все это. Да и не такая уж она и красивая, и прекрасная, обычная, ничего особенного». «А где все остальные? Ведь в бестиарии Даламуса демонов 62 штуки». Кобра Фок отставила стакан и грустно задумалась. «Они погибли. Ушли вместе со старым миром. Была война. Потом весь мир затопило, засыпало грязью. Я не очень хочу об этом говорить, это тяжело для меня. Все, что осталось от старого мира, это мы и старые архитектурные здания, которые вы видите, которые были не построены вами, а откопаны из грязи. Больше ничего от старого мира не осталось. Ты правильно делаешь, что прячешь артефакты, доказывающие ложь официальной истории, которые достались тебе по наследству от твоего отца. Не нужно ворошить прошлое и вспоминать ту войну, что была в 17-18 веке. Пусть люди верят в нашествие Наполеона. Именно наполеоновскими войнами, как фиговым листочком, прикрыли настоящую войну, которая уничтожила старый мир». «Не удивлена, многие об этом догадываются», — сказала Рэйчел. «Вон на Ютубе целые серии выпускают о том, что старые здания уходят в землю на несколько этажей. Люди-то догадываются, что дальше?» «Короче, слушай сюда, Рэйчел. Мы с Люциферой не очень-то ладим, еще со времен старого мира. Но события таковы, что мы временно вынуждены стать союзниками, вынуждены действовать теперь слаженно, чтобы выжить». Люцифера вошла в контакт с крупной межпространственной торговкой, которую зовут Юки Матамура. Я уж не знаю, как она там ее облапошила, может, она ее там облизала с ног до головы, но эта торговка узнала один единственный способ, как убить мертвеца суспензию. И как же? Ты когда-нибудь кидала дроже в сельский сортир? Нет, не приходилось, но эффект примерно представляю. Ну так вот, суспензия уязвима к обычному йоду. Если капнуть на суспензию раствор йода, то начнется процесс вулканизации, и мертвец погибнет. То есть надо просто ее уколоть? Да, надо просто найти способ уколоть ее капелькой йода, и все, она уйдет в бездну. Что вы решили? Мы решили заманить ее в ловушку. Нужно, чтобы ее атаковали 3 демона одновременно. И кто-то из демонов сможет ее уколоть иглой с пузырьком йода. Она думает, что я последний демон старого мира, и больше таких, как я, нет. Это сыграет нам на руку. 3 демона нападут внезапно. Во всяком случае, шансы на победу есть. Но есть проблема в 3-м демоне, в Маранте. Она безумна, она потеряла рассудок. Что значит потеряла рассудок? Она стала совсем дикой и сумасшедшей. Она сидит в России, в окрестностях Санкт-Петербурга, организовала там грязную секту, заражала несколько сотен людей, и зараженные ей таскают девушек на пожирание. Ее нужно как-то вылечить. Тут нужна особая терапия. Вы нам в этом поможете. Что нужно делать? Когда проснешься, следуй инструкциям Люциферы. Она все скажет, что нужно делать. Действуй так, как скажет она. Я буду рядышком, Рэйчел. Не бойся ничего, мы победим. Все будет хорошо. Я надеюсь, Кобра. Хорошо, я буду действовать согласно инструкциям. Вы поедете в Россию, ты и Наталья Горбунок. Почему с ней? Она же пыталась меня похитить. Именно с ней и поедете в Россию. Она нужна нам. Слушай инструкции Люциферы. Действуй так, как нужно. Вы поедете в Россию, таков сценарий. И не перечь, иначе мы все погибнем, Рэйчел. И мы, и вы. Если у нас не выйдет победить дохлую, то погибнем все. Тут либо пан, либо пропал. Надеюсь, ты это осознаешь, Рэйчел. В это время знаменитый искусствовед, меценат и коллекционер редких рукописей Леонард Грабарей из Винтертура в бешенстве ходил туда-сюда по своему шикарному кабинету. Рядом за письменным столом пристроился его личный агент Фердинанд, который терпеливо ждал, когда у мистера Грабарея пройдет приступ эмоций. «Где Рэйчел Толука Севилья?» — возмущался Леонард Грабарей. «Я спрашиваю. Она же знает о наших договоренностях. Мы давно сотрудничаем. Я ищу 4-ю рукопись Хайны Хэнка. Она обещала посодействовать. Мне нужна она. И куда ты делась?» Сначала стала вести себя как дурочка, а потом и вовсе исчезла. В чем дело? Поначалу говорила: «Ой, у меня мигрень, у меня попа болит, у меня в ушах звенит, и вовсе исчезла. Что такое?» Фердинанд продолжал терпеливо ждать. «Ну хорошо, Фердинанд, мой верный помощник, так что ты видел? Что там произошло у особняка?» Фердинанд поправил воротник и начал говорить. «Мистер Грабарей, то, что я видел, это просто нечто ужасное. Ну, во-первых, к ней в особняк заявилась мисс Кэролайн. Вы слышали, я думаю, об этой страшноватой особе, что выползла из кулуаров Шамира? Причем из самых глубоких кулуаров, я бы сказал. А мисс Кэролайн наслышан. Насколько я знаю, она занимает должность штаб-министра корпорации Шамир. Только вот кто она, сам черт не разберет. Так что же она появилась у особняка? Да, и не просто появилась, а распугала всю охрану миллионерши. И еще она вытащила уродливый меч прямо из своего тела. Что? Грабарей с удивлением посмотрел на Фердинанда. Что вы несете? Какой меч? Как она его вытащила из своего тела? Что за вздор, Фердинанд? Посмотрите сами, я заснял этот момент на камеру. Фердинанд вывел на большой экран перед Грабареем видеосъемку, которую тайно вел у особняка. На этой записи было видно, как страшная черноволосая женщина вытаскивает уродливый меч из своего тела, охранники пугаются и отступают, после чего эта женщина входит в особняк. «Что такое?» — выдохнул Грабарей. «Это как понимать?» «Я и сам не знаю, мистер Грабарей, это чертовщина, это непонятно что». Леонард Грабарей плюхнулся на стул, вытер пот со своего лба платком, потом поправил очки. Он несколько раз просмотрел запись. «Да что это такое за чертовщина?» «Я бы сказал, что это напоминает чем-то какой-то апокалипсис». «Кто она, эта мисс Кэролайн?» «Официально она штаб-министр корпорации Шамир. Больше ничего не известно». Грабарей подумал с минуту и сказал... «У Рэйчел Талуки Севильи какие-то проблемы. Явно у нее что-то происходит очень неприятное. А я и не сомневался никогда, что молодая миллионерша скрывает множество тайн. Причем таких, которые ниточками уходят в тайны Старого Мира. Запретная тема. Старый Мир – самая запретная тема в нашей реальности. Официальная история – ложь. Уж я это хорошо знаю». То, что происходит, имеет к этому отношение, уверен в этом. Там происходит что-то интересное, интрига. Согласен с вами, даже не поспоришь. Вот что, Фердинанд, мой верный помощник. Грабарей посмотрел на собеседника. Вынюхай все. Простите, мистер, забеспокоился Фердинанд. Признаться честно, я переходить дорогу мисс Кэролайн не очень хочу. Вы же сами видите. Ну, посмотрите сами. Это страшновато, знаете ли. Это выходит за рамки. Ну, выходит за рамки. Переходить ей дорогу смертельно опасно. Я добавлю к вашему гонорару несколько нуликов, Фердинанд. Просто вынюхайте все. Я должен знать, что все это значит. Если это тайны Старого Мира, то уж я точно должен быть в курсе. Я же не могу сидеть без дела, когда тут такое, чёрт знает что. Найдите мне ответы на вопросы, что там происходит. Я буду щедрым. Фердинанд подумал, потом качнул головой в знак согласия. Идите, Фердинанд, и принесите мне хоть какие-то ответы. Постарайтесь узнать, что за этими событиями сокрыто. Тайны — мое ремесло. Сидеть без дела я уж точно не буду. Рэйчел Талока Севилья, судя по всему, занимается какими-то опасными вещами. Это как раз по моей части. Иди, Фердинанд, все разнюхайте и будьте осторожным. Рэйчел Талока Севилья проснулась, оделась в своем доме на колесах и вылезла на улицу. Чтобы не травмировать лишний раз драгоценную миллионершу, по приказу Клэр Дрюфо, личный водитель Ганс и Дмитрий Янов собрали всех мертвых птиц и выкинули куда подальше. Действительно, было жутко смотреть на мертвых птиц с вывернутыми клювами и вывалившимися глазами. И так всем страшно, а тут еще и такое. Жуткий мертвец идет по пятам. Все это уже глубоко поняли и осознали. Пощады не будет и не договоришься. А попробуй с ней договориться. Как сказали в одной советской сказке, секир башка будет тебе ответом. С ней точно не договоришься. Клэр Друфо взяла на себя роль командующего и распоряжалась, заставляя всех что-то делать. Мужчины вернули зеркала в машину, поставили на место зеркала заднего вида, вернули зеркала внутрь салона. Наталья Горбунок тоже без дела не сидела. Ее тоже заставили хлопотать по делам. В частности, Клэр припахала ее готовить завтрак, жарить яичницу с беконом, чем она и занималась, то и дело кусая губы и проклиная всю эту ситуацию. Нейросеть Зина тоже без дела не сидела, а постоянно давала информацию о текущих делах. Плюс к этому готовила кофе, которого тут же можно было у автофургона выпить. В частности, Дмитрий Янов от нервов уже выпил 3 чашки кофе и постоянно ходил сумрачный, с подавленным видом. Известный любитель женщин и большой бабник, личный водитель Ганс, засматривался на хорошенькую Наталью Горбунок. Конечно, он тоже испытывал страх от ситуации, но это не мешало ему посматривать на прелестную молодую девушку. И не просто посматривать, а испытывать томление и жажду близости с прекрасной девушкой Натальей. Та еще, к тому же, была одета достаточно сексуально и привлекательно. Рэйчел вышла и присела на пластмассовый стульчик у импровизированного столика. «Ну как ты, Рэйчел?» Подошла к ней Клэр Друфо. Она присела рядом и заботливо взяла ее за руку. «Клэр!» Рэйчел посмотрела на театралку. «Клэр, я говорила с Коброй Фохт». «Я знаю, Рэйчел, я все знаю, я в курсе. Я слышала ваш разговор с ней». «Ты послушала?» «Ну, мне же нужно знать, что там она тебе обо мне наговорила, стрекорба. Ее иногда заносит. Она такая дикая, нецивилизованная, эта Кобра Фохт. Совершенно дикарка, всегда такая была». Клэр Друфо поправила изящный стиль шарфик и посмотрела в глаза Рэйчел. «Ну что, теперь ты знаешь правду обо мне?» «Ты знаешь, моя дорогая Клэр?» Рэйчел посмотрела ей в глаза. «Только сейчас я поняла, что не удивлена, что ты такой же демон старого мира. И как я только раньше не догадывалась, ты же даже внешне похожа на себя, на ту, что изображена на гравюре. Я просто начала вспоминать. Я уверена, что ты никому не скажешь. Просто сейчас такая ситуация, что мы стали одной командой выживания, и придется всем о всех знать». «Какой смысл внутри команды выстраивать тайны или недоговоренности между собой? Да, я демон. Такой же, как и Кобра Фохт. Ну что поделаешь, ну, так и есть. Меня это не портит, знаешь ли. Наоборот, дает некий аромат, некий флер загадочности, повышает мою красоту и артистичность». «Да уж, Клэр, как ловко ты всех обманываешь». «Обман мой профессион де фуа. Что поделаешь, да, приходится. Ну что ж тут непонятного». Неожиданно они услышали крик Дмитрия Янова. «Едут!» — крикнул он. «Госпожа Клэр Друфо, похоже, ваши великие театралы едут!» Действительно, на пустынной утренней трассе появились 2 автомобиля, которые ехали один за другим. Впереди ехал черный микроавтобус, за ним плелся неприметный Ford Escort серого мышиного цвета. «Рэйчел», — сказала Клэр Друфо, — «мои великие артисто едут из моих великих французских театров. Сейчас мы вас переоденем, дадим фальшивые документы, и вы вон на том фортике поедете в Россию. И, пожалуйста, действуйте, как я говорю. Шаг вправо, шаг влево, расстрел. Ты поняла?» «Я поняла, едем в Россию». «Совершенно верно. Поедете в Россию, и там я дам новые инструкции, что делать дальше». «Сейчас позавтракай яичницей с беконом». «Ты с ума сошла? Я не ем некошерную пищу, я не ем свинину. Это только для моих парней». «Ну, съешь что-нибудь, тебе надо подкрепиться. Просто яичницу без бекона и кофе давайте с молоком». «Ну, хорошо, хотя бы это. Тебе надо покушать. Дорога долгая, до границы России как минимум 2 дня будете ехать с Натальей. А если там пробки, то еще и больше». «Я не понимаю, почему с Натальей, почему не с Дмитрием?» «Не обсуждается, сказано с Натальей». Тем временем вблизи остановился черный микроавтобус от великих французских театров Клэр Друфо. На кузове черного микроавтобуса красовалась реклама театра, и, как и следовало ожидать, оттуда повылезали несколько девушек и парней нетрадиционной сексуальной ориентации, представители ЛГБТ-сообществ в своем истинном антураже. Дмитрий Янов в душе даже сплюнул. «Тьфу, пидорасня!» «Да, действительно». Великие французские театры от Клэр Дрюфо славились тем, что были верны европейской нынешней повесточке, сами знаете какой. Старшая театральная ассистентка высоких театров, вся в татуировках, с ног до головы, с ярко выраженными лесбийскими замашками, да и татуировочки у нее были только на тему женской однополой любви. Просто безоговорочная, упертая такая фанатка, настоящая. Вытащила из микроавтобуса два готовых костюма и поднесла Клэр Дрюфо. «Госпожа, все как вы просили, аутентичные костюмы русских православных паломниц, два комплекта». «Что?» Рэйчел не доживала отвратительную пересоленную пустую яичницу и подошла к костюмам. «Каких еще русских православных паломниц?» «Это нужно для маскировки», — ответила Клэр. «Вы с Натальей поедете в Россию переодетыми, как русские православные паломницы, чтобы вас не узнали». «А может, уж лучше в костюмах клоунов?» «Так, Рэйчел, не спорить со мной. Я сказала так и не перечить». Рэйчел скривилась, но послушалась. «Наталья, идите сюда», — приказала Клэр Дрюфо девушке, которая села у березы, поджав ноги, и постоянно принимала сигналы похотливого взгляда от водителя Ганса, который продырявил уже все глаза и явно готовился подкатить к девушке. А Наталья готовилась послать его к чертям собачьим. Такие мужчины, как Ганс, ей не нравились. Такие вот слащавые, с усиками, с идиотской улыбочкой, категорически не нравились. Наталья встала и подошла. «Итак, выдаю все комплекты необходимых документов для поездки в Россию и пересечения российской границы», сказала старшая ассистентка великих театров. «Вы», она обратилась к миллионерше, «по документам старшая сестра, вас зовут Меньшикова Анастасия Сергеевна. Вам 30 лет. Вы, ассистентка», обратилась к Наталье Горбунок. «Вы младшая сестра, вас зовут Меньшикова Велислава Сергеевна. Вы родные сестры. Вот весь пакет документов. Здесь страховая, пенсионный, питерская прописка, права на вождение автомобиля, все документы о вашем российском гражданстве. Полный комплект». «Так мы что, родные сестры теперь?» — спросила Наталья, посмотрев на Рэйчел. «Да, по документам и по прописке вы родные сестры. Старшенькая и младшенькая. Вы работаете с вечницами в Александро-Невской лавре. Очень набожные, незамужние, две русские девушки. Православные, очень верующие». «Неправдоподобно. Я живу в России, и я четко могу сказать, что свечницы не путешествуют по Европам на автомобиле», — запротестовала Наталья. «Все правдоподобно», — успокоила ее Клэр. «Вы две паломницы и ездили в русскую православную общину Румынии. Таковая в Румынии есть. Возвращайтесь на родину, в Россию, на собственном автомобиле». «Свечницы в России не могут купить автомобиль», — продолжала настаивать Наталья. «Все уже решено, хватит спорить», — нахмурилась Клэр. «Весь пакет документов, все сделано. Идите, переодевайтесь в автофургон, и потом в России все возможно. Две сестры-паломницы поехали на автомобиле в русскую православную общину Румынии, теперь возвращаются. Все документы подлинные, все сделано в лучшем виде». Рэйчел взяла пакет с костюмом и направилась к дому на колесах. Наталья что-то замешкалась. «Наталья, вам что, особое приглашение нужно?» – рассвирепела Клэр. «Я сказала, идите и переодевайтесь в этот гребаный костюм». «Это может закончиться провалом», – не унималась Наталья. «Я еще раз повторяю, идите и переодевайтесь, и не перечьте мне». Наталья неохотно пошла в дом на колесах. Через какое-то время из автофургона вышли две типичные русские православные паломницы в черных длинных юбках, в черных одеждах и черных платках. Удивительно, но Наталье Горбунок очень даже шло. А вот миллионерше не шло совершенно. С такой натянутой высокомерной физиономией, как у нее, русских православных паломниц не бывает в принципе. «Так, обе ко мне», — скомандовала Клэр. «Даю последние инструкции перед тем, как поедете. Будьте крайне осторожны. Какие-то шпионы из различных теневых агентур все равно пойдут хвостом. Возможны попытки похищения Рэйчел. Тут уж ничего не могу сделать». Со своей стороны поддержку обещал доктор Вебер, лидер повстанцев. В любом случае, вас по максимуму будут защищать агенты из повстанцев. Главное – доехать до нужного места в России, а там я уже дам следующие инструкции. Наталья Горбунок, получив дополнительный нужный реквизит, а также ключи от машины, уже пошла к автомобилю. Ей было поручено сидеть за рулем, так как Рэйчел Толука Севилья была не в состоянии. Клэр успела всучить еще какие-то закуски, напитки, какие-то идиотские шоколадные батончики. Открыли багажник, там тоже уже лежало что-то полезное в дороге. Девушки были полностью укомплектованы, главное, чтобы не было неприятностей. Также вы получите хорошее оружие, но чуть позже. В гостинице к вам подойдет переодетый повстанец, и вы получите 2 лучевых пистолета с дополнительными зарядами, сообщила театралка, для личной защиты. Рэйчел Толука Севилья попрощалась с Дмитрием Яновым и с личным водителем Гансом. «Не волнуйтесь, со мной все будет в порядке. Выйдем победителем из этой потасовки», — сказала она, целуя Дмитрия. «Жаль, что я не могу вас защитить», — горько произнес Дмитрий Янов. «Дмитрий, так получилось. Держись сам, главное. В особняк пока не возвращайтесь. Нельзя. Сидите там, куда вас направит Клэр Дрюфо. Не волнуйся, Дмитрий, я с тобой. Ничего, победим». В конце концов, пришла пора расставаться. Девушки уселись в неприметный автомобильчик, и Наталья вырулила на трассу. Рэйчел занималась тем, что с помощью нейросети Зины составляла маршрут, как доехать до российской границы. «Итак», — заговорила нейросеть, — «примерный маршрут. Направляйтесь на северо-восток по трассе А1, город Плоешти. Проезжайте через Плоешти, продолжайте движение на северо-восток. Город Брашов. Следуйте на север к Брашову. Затем двигайтесь на восток, город Сибиу, после Брашова. Двигайтесь на северо-восток, к Сибиу. И так далее, и так далее». Нейросеть говорила, не умолкая. Рэйчел делала записи, мяла в руках карту. «Пересеките границу с Россией. Время пути будет зависеть от условий на дорогах, погоды и времени ожидания на границах. В среднем это может занять от 20 до 30 часов, но рекомендуется проверить актуальные данные на навигационных сервисах. Сейчас езжайте до города Плоешти по трассе А1», — сказала Зина. «Где нам лучше остановиться ночевать?» — спросил Рэйчел. «Клэр Дрюфо зарезервирует вам любую удобную гостиницу, какую скажете. Лучше всего подальше от лишних глаз». «Хорошо, попробуем», — ответил Рэйчел. «Ай, дай бог, все получится». Наталья уже вышла на крейсерскую скорость и двигалась по трассе. Появились первые автомобили. Мимо проносились дорожные знаки, домишки, весенние деревья. Наталья ехала молча. Одной рукой в черной кожаной перчатке она держала руль, на вторую руку она задумчиво облокотила голову. «Ну что, Наталья?» — повернула голову Рэйчел. «Вчера была моей похитительницей, сегодня ты моя младшая сестренка. Очень интересно». «Да, сестричка», — ответила Наталья. «Действительно абсурд. Даже поверить во все это сложно». «Не нравится наше путешествие?» «Я просто боюсь, Рэйчел», — ответила Наталья. «Я боюсь этого мертвеца суспензию. Мне Клэр Дрюфо подробно рассказала, кто за нами гонится. Хорошего мало. Умирать не хочу. Я слишком молодая». Внезапно девушка снизила скорость. Впереди стояла какая-то толпа. Были видны маячки полицейских. Обе путешественницы, естественно, вытянули головы, чтобы посмотреть, что там такое. Но лучше бы они этого не делали. Наталья побледнела, но быстро сориентировалась и просто дала газу. Стиснув зубы, не дала себе такую слабину, как паника или приступ дикого страха. Однако Рэйчел, увидев это, начала захлебываться и искать в кармане таблетки. «Рэйчел, быстро уезжаем, тут ее агенты высматривают нас. Это акция устрашения от мертвой. Это просто акция устрашения». Рэйчел захлебывалась и едва нащупала свои таблетки, лихорадочно запихнула в рот, потом задрожала и зарыдала. То, что они увидели, было по-настоящему ужасно. На белой стене какого-то дома висел мертвый человек с оторванной рукой. Сама же оторванная рука валялась в 5 метрах, а на стене кровью было написано: «Рэйчел, я найду тебя. С любовью, Кэролайн». «Она писала на стене прямо оторванной рукой», — всхлипнула Рэйчел. «Прямо оторванной рукой. Успокойся, нам надо ехать дальше, здесь ее агенты высматривают». «Она писала прямо оторванной рукой». «Успокойся, прошу, это просто акция устрашения от мертвой. Не паникуй, Рэйчел». Миллионерша вся дрожала от страха. Наталья Горбунок собралась силами и преодолела страх. «Не паниковать!» — крикнула она. «Иначе не выживем!» Прошел примерно час езды. Девушки немного успокоились. Рэйчел была бледная и сидела как парализованная. «А Клэр тебе сказала о себе?» — спросила миллионерша. «Думаю, что лишнего она мне не сказала. Да я и не суюсь. Мне только хуже будет от лишних знаний. Я и так уже получила по заднице. Больше не хочу. Я хочу, чтобы все это закончилось». «Ну и зачем ты пошла на такую авантюру, как похищение знаменитой миллионерши? Знала ведь, на что шла. Мне деньги нужны, много денег». «Знаешь...» Рэйчел откинулась на сиденье и положила нога на ногу. «Вспоминаю фразу из советской литературы. Киса, зачем вам деньги?» «Я не хочу стареть, Рэйчел. Мне нужны деньги, чтобы купить на черных шамирских рынках из-под полы таблетку омоложения. Я смогла выйти на черные шамирские рынки благодаря связям в России. Для этого мне нужно очень много денег. Таблетка стоит очень-очень дорого. И я стараюсь заработать. Что тут непонятного? Я хочу быть девушкой, я не хочу становиться теткой с отяжелевшей попой, а потом 45-45 баба-ягодка опять, потом старушка, потом предмогильная старуха. Все это произойдет очень быстро. Женщины стареют стремительно. Не успеешь побыть девушкой, быстро станешь противной теткой». Наталья со злобой ударила ладонью по баранке. «Жизнь несправедлива. Если я родилась хорошенькой девушкой, то через 5 минут стану старушкой. Жизнь очень короткая». «Ну, понятно, хочешь подольше быть тортиком. Максимально долго. Мне дали такую кличку «Тортик». Представь себе, я уже привыкла к такому позывному «Тортик». Потому что я на вид сладенькая и хорошенькая. Вон, видела, как Ганс на меня пялится? Все глаза просверлил, ублюдок». «Ганс – страшный бабник. Обожает хорошеньких девушек. Уж поверь мне. Он просто изнывает, когда видит хорошенькую девушку, типа тебя. У него кровь из зубов идет. Бабник просто патологический. Я это поняла по сальному взгляду. Пялился на меня, так и хотелось в него что-нибудь запустить. Стулом, например, или яичницей, горячей. Как он меня выбесил, ты бы знала. Кстати, Наталья, кто тебя научил готовить такую отвратительную яичницу? Это есть невозможно». «Я плохой кулинар, извини. Это Клэр Дрюфо на меня наехала, чтобы я готовила яичницу с беконом для мужчин. Ну хорошо, я приготовила, жарите, как говорится». «Жрать невозможно, подгорела и присолила еще». «Уж извините, что есть, то есть. Понятное дело, что для миллионерши готовит исключительно французский шеф-повара». «Ладно, Наталья, не об этом. У тебя парень есть?» «Есть, в Петербурге, Андреем зовут». «А он хоть знает, чем ты занимаешься?» «Нет, не знает, я для него заурядная российская девушка». «А как ты ему объясняешь свои разъезды?» «Это очень просто, я ему говорю, что работаю гидом-переводчиком, еду клиенту переводить, типа жди». «Ну а сама едешь в Румынию похищать легендарных миллионерш. Думаю, твой парень с ума бы сошел, зная он правду о своей девушке. О том, что его девушка – главарь банды и связана с криминалом. Он хоть в курсе, что ты числишься агентом в проекте «Сахаров»?» «Он не в курсе, что вообще существует проект «Сахаров». Я же сказала, что я для него заурядная девушка, такая же, как и все остальные». «И часто в России девушки так обманывают своих парней. В России в последнее время это тренд». Наталья поправила свой черный платок и опять стала рулить в той же позе. Рэйчел задумчиво произнесла: «Да, бедный твой Андрей. Думает, что ты обычная девушка, а ты вон с миллионершей легендарной по Европам едешь. Беседуешь с демонами и от мертвеца удираешь, переодевшись православной паломницей. Ну, прямо Голливуд какой-то. Моему парню о таких вещах знать не обязательно». «Он хоть работает у тебя?» «Нет, не работает, ищет работу». «А живет где?» «У меня живет, в квартире, которую я купила. Какая тебе разница, Рэйчел, зачем ты расспрашиваешь?» «Ну, я теперь старшая сестра, а значит, несу за тебя ответственность». Рэйчел села поудобнее и посмотрела на собеседницу, которая вела машину с угрюмым выражением лица. «Послушай меня, Наталья, я не советую тебе покупать таблетку омоложения на черных шамирских рынках». «Почему?» «Потому что там подделки, контрафактная продукция, тебя обманут. Такие таблетки покупают только через администрацию Шамира и только у проверенного дилера от производителя. На черных рынках тебе подсунут отраву, шмурдяк подсунут». «Да, риски есть. Эти риски неоправданные, Наталья. Давай так. Мне не нужны твои жалкие деньги, которых ты отдашь за таблетку. Если мы победим, то я куплю ее тебе, настоящую». Наталья посмотрела на Рэйчел. «Ты не обманываешь?» «Нет, не обманываю, ты толковая девчонка. По-любому пойдешь в мой бизнес. Мне такие оторвы, как ты, нужны. Будешь зарабатывать совсем другие деньги, а не те гроши, которые ты с трудом себе отсыпаешь. А таблетку я тебе подарю, Наталья». «Честно?» «Честно. Неужели ты думаешь, что я с тебя возьму эти деньги?» «Нет, не возьму. Если мы победим, будешь работать на меня и на наш бизнес с Клэр Дрюфо. Для тебя дело всегда найдется. Так и порешим. Я согласна, если это правда». «А парня этого лучше брось». «А с кем я трахаться буду? У меня, знаешь ли, чешется иногда». «Найдешь себе поинтереснее мужчину. Наталья, если победим, все будет пучком. Свои люди, свои люди. А ты уже своя. Мне такие, как ты, авантюристки, как раз по душе. Поверь мне, в нашем бизнесе совсем другие доходы». «Хотелось бы знать, какие». «Послушай меня, тортик. Будешь работать на меня в нашем бизнесе. Осуществишь все свои тортиковские сладкие мечты, какие у тебя есть. Короче, если победим в этой схватке, будешь работать на меня. Уж поверь, у тебя будет время на личную жизнь. Мужика найдешь нормального, все будет хорошо». «А мне этот нравится». «Ты просто не знаешь, какие в этом мире водятся мужчины. Не надо размениваться на чепуху. Наталья, тебе не идет». В этот момент к брошенному дому на колесах подъехали три огромных шамирских автомобиля, из одного из которых вылезла мертвец суспензия мисс Кэролайн. Она медленно подошла к автофургону, рывком вырвала запертую дверь и все осмотрела. Потом принюхалась и стала медленно ходить, постоянно затягивая ноздрями остатки утреннего тумана. «Здесь был демон», — сказала она сама себе. «Два мужчины, женщина и еще одна женщина. Нет, молодая девушка. Кто она?» Пробубнив сама себе, Кэролайн обратилась к своему помощнику Аугусту Шейкелу. «Кто вторая девушка, что поехала с Рэйчел? Попробуй выяснить, Аугуст». «Вторая девушка?» – переспросил он. «Вторая молодая девушка была здесь. Она поехала с Рэйчел. Остальные поехали в обратную сторону. Кто она? Посмотри, кто приехал сюда. Проверь по системе опознавания. Они должны были наследить. Задействуй нейросеть Геллу». Аугуст Шейкел присел у дома на колесах и стал лихорадочно работать. В конце концов, он нашел около 50 девушек, которые были зафиксированы системой. «Кто-то из них? Кто из этих девушек связан с Шамиром или с проектом Сахаров? Проверим». Аугуст Шейкел начал обработку данных. «Выявил двух девушек. Одна работает на Шамир. Была, выполняла задание. Вторая работает на проект Сахаров». «Та, которая работает на Сахаров, как зовут?» «Наталья Горбунок, позывной Тортик, 24 года. Погодите, есть еще агентурные данные». «Говори». «Наталья Горбунок получила заказ от некого дилера похитить миллионершу. Приехала в Румынию под фальшивым именем». «Так-так-так, интересно», — проворчала Кэролайн. «И кто этот дилер?» «Кто-то высокопоставленный из России, какой-то криминальный перец, хотел заполучить себе миллионершу». «Хорошо, я поняла. Найдите этого дилера, свяжитесь с агентами. Возможно, хоть я и не настаиваю, но под дилером может прятаться доктор Вебер, лидер повстанцев». «Вы так думаете?» «Пытаюсь понять логику тех, кто от меня бегает. Возможно, что это был доктор Вебер. Хотя могу и ошибаться. Так, теперь насчет девчонок. Аугуст, задействуй скрытую шамирскую систему оперативного распознавания лиц. Дай задание системе распознать на трассах и дорогах Рэйчел Талуку Севилью и Наталью Горбунок. Они недалеко». «Слушаюсь. Гелла, активируй ближайшую систему Тайфун, код 7662. «Активирую шамирскую оперативную систему Тайфун», — ответила Гелла. «Веду наблюдение. Веду поиск». «Ну что?» «Гелла активизировала систему. Сейчас найдем это быстро». Прошло около 3 минут. «Искомые лица обнаружены», — отрапортовала Гелла. «Ну и где они?» — спросила Кэролайн. «На данный момент они едут по трассе, недалеко от города Брашов». «Даю приказ ближайшим агентам Шамира», — сказала Кэролайн. «Когда девушки остановятся и пойдут в кафе перекусить, пусть поставят на автомобиль прослушку. Незаметно, чтобы не засветились. Чтобы я слышала все, о чем они говорят в салоне. Вы поняли меня?» Самих девушек не трогать. Дать им возможность ехать, куда ехали». «Слушаюсь», — ответил Август и быстро начал давать распоряжение. Мертвец суспензия, забрав руки за спину, продолжила принюхиваться и медленно ходить кругом. Под ее ноги опять упало несколько мертвых птиц. Кэролайн навесила себе девайс на ухо, чтобы слушать то, что говорят девушки в салоне. Приготовилась слушать. «Ну когда они там остановятся перекусить?» «Думаю, что уже скоро». «Прослушку пусть поставит агент Нортон. У него это лучше всех получается». Неприметный серый автомобиль с двумя девушками продолжал ехать по трассе. «Зина», — сказала Рэйчел Толука Севилья, обращаясь к нейросети. «Да, доктор Рэйчел», — отозвалась нейросеть. «Где ближайшее хорошее кафе? Покушать за наличную местную валюту. Нам Клэр Дрюфо тут наличность выдала, как раз для этих целей, бумажки. Надо же их потратить. А я жрать хочу». «Одну минуту. Хороший ресторанчик будет в километре отсюда. Рекомендую взять жареную рыбку с картошечкой». «Отлично берем, а то у меня желудок сводит, особенно после отвратительной утренней яичницы, которую приготовил вот этот вот бестолковый русский тортик». Наталья повернулась к Рэйчел. «Бестолковый русский тортик? Может, тебе хамон приготовить, если хочешь?» «Вот уж нет, спасибо, обойдусь как-нибудь без твоего хамона. Ты вообще готовить не умеешь». «Умею, но плохо». «Что, мамка не научила?» «Не научила». Спустя 20 минут они припарковались у симпатичного ресторанчика, вышли из машины и, изображая паломниц, вошли в заведение. Там они заказали себе жареную рыбку с картошкой и принялись с аппетитом есть. В этот момент из ближайших кустов появился агент Нортон из команды Кэролайн. Изображая себя местного забулдыгу, он просто прошел мимо их автомобиля, но в результате как минимум 4 высокотехнологичных прослушивающих устройств уже были зафиксированы. Агент Нортон отрапортовал об установке прослушивающих устройств. Девушки подвоха не увидели. Теперь Кэролайн будет их слышать. Последняя уселась в свой черный шамирский автомобиль и приготовилась внимательно слушать, о чем они говорят. В это время мистер Шин по закрытому каналу пытался выяснить, куда пропала торговка 17. Он решил позвонить в межпространственную торговую палату. Но это было безрезультатно. «Я еще раз спрашиваю, где торговка 17? Вы торговая палата, у вас она в реестре. Где она?» «Что значит не знаете? Вы должны знать». «Еще раз спрашиваю, где торговка 17? Что значит не знаете? Вы должны знать». «Нет, не отстану. Не отстану, не отстану. Где торговка 17? Сейчас сам туда пойдешь. Сами вы, кузнечик!» Девушки сели обратно в автомобиль. За рулем опять была Наталья. «Ну что, едем?» — сказала Наталья. «На свою погибель едем, я так чувствую». «Не надо так говорить, мы победим. Поехали давай, тортик, заводи дурацкую шарманку». Наталья вырулила на шоссе, и они поехали. Вслед за ними поехала мисс Кэролайн, которая приготовилась слушать их разговор. «В чем слабость этой мертвой сучки?» — начала разъяснять Рэйчел. «Во-первых, она думает, что Кобра Фохт — это последний демон Старого Мира. В то время как демонов 3. Наша задача — собрать всех 3 демонов в одном месте и заманить ее в ловушку. Она не будет ожидать, что на нее нападут 3 демона с разных сторон. Демоны сильные очень. Ты уже сама поняла, насколько?» «Ну да, Кобра Фухт убила моих парней. Ты видела, какие они в бою, эти демоны?» «Это демоны Старого Мира. В бою они очень сильные». «Да, видела. Лучше бы не видела». «Демоны очень сильные, и если сразу 3 с 3 сторон на нее нападут, то есть шанс. Суспензия, из которой состоит мертвец, очень уязвима к раствору йода. Если проткнуть ее и ввести хоть каплю йода, суспензия вулканизируется, и мертвец погибнет. Вот и все. Нам с тобой нужно как-то это организовать. Туда и едем, загоняем ее в ловушку». «Думаешь, сработает?» «А что, у нас есть другой способ ее убить? Только так». «Ладно, едем к чертям собачьим. Че с ним, умирать так умирать?» «Не говори так, тортик. Победим. Выйдем победителями. Будем еще коньяк пить и вспоминать, как мы победили». «Мы победим, Наталья. Ты же преодолела страх совсем недавно. Ты сильная, это хорошо. Давай верить в победу». «Давай верить в победу», — отреагировала Наталья. «Вера спасает, как известно. Но страшно ведь, Рэйчел. Наши демоны могут получить по заднице и погибнуть, а значит, погибнем и мы. Верим в победу, тортик, настройся на победу». Мисс Кэролайн не выражала никаких эмоций, когда слушала их разговор. Аугуст Шейкель, который сидел рядом в машине, неожиданно поинтересовался. «Госпожа, а можно ли узнать, о чем они говорят?» Мертвец суспензия медленно повернула к нему голову. «Это касается только меня одной и больше никого!» «Все-все хорошо, я понял, госпожа». У Аугуста потек холодный пот. Злить эту бестию было, скажем так, опасно для здоровья. Мертвец суспензия продолжала слушать разговор девушек, иногда посматривая в окно. «Отлично», — сказала она. «Очень хороший план. Я одобряю». День подходил к концу. На дороге, по которой ехали девушки, не всегда было благополучно. Иногда возникали пробки. Один раз на их пути дорогу перекрыла фура, которую занесло в кювет. И они битых 2 часа простояли в толпе других машин, пока фуру не вытащили и не освободили путь. В конце концов, наступил теплый апрельский вечер. Гостиницу они решили снять в окрестностях города Дебрецен в Венгрии. Клэр Дрюфо все тут же оплатила удаленно за их проживание в течение ночи. Когда на часах стукнуло 8 вечера, девушки решили, что лучше подготовиться к возможной поисковой сирене от мертвой бестии. Они сняли все зеркала и обмотали полотенцами, как посоветовала Клэр Дрюфо. После этого зеркала были убраны в закрытые ящики комода стеклом вниз. Вроде бы как тоже можно сделать, чтобы поисковая сирена не прошла. Сами же девушки заперлись в ванной, чтобы обеспечить максимально полную герметизацию помещения. Однако поисковая сирена не началась. Девушки посидели в ванной до 1:30 и в итоге вышли. Как объяснила Зина, скорее всего, мертвец суспензии уже не увидела смысла в поисковой сирене, так как жертвы уже поняли, как от нее защищаться. Смысла включать сирену не было. Никакого. Она и не включила. Ночью внезапно в их номер постучались. Рэйчел открыла дверь. В темной одежде с капюшоном пришел агент от повстанцев и оставил девушкам 2 трофейных шамирских лучевых пистолета. «От доктора Вебера», — тихо сказал повстанец. «Оружие для вашей безопасности. К оружию возьмите по 3 магазина зарядов. Может пригодиться». Сказав это, агент повстанцев быстро смылся. «Нам повстанцы помогают», — спросила Наталья. «Да, помогают», — ответил Рэйчел. «А кто еще будет нам помогать? Мы, получается, вроде бы как на одной стороне». Девушки легли спать. «Мы умрем», — сказала Наталья, натянув на себя экранирующий обруч. «Нет, не умрем. Наши демоны ее одолеют», — ответил Рэйчел и тоже надел обруч. У обеих голова от экранирования стала как ватная. Рэйчел лежала на спине и смотрела в потолок. Точно так же лежала и Наталья. «Пора подумать о вечности. Все равно умрем», — продолжила Наталья. «Я сказала, не умрем. У нас 3 демона. Ты понимаешь? 3. Это тоже сила». «Ну и что? У мертвеца суспензии силища на 33». «Я сказала, не наводи панику, Наталья. Ну что за дела? Ну ты же сильная». «Надо подумать о Боге, о вечности. Пришло время. Я думаю, что мы проиграем, если честно. Эту бестию одолеть невозможно. Ее не одолеет даже легион демонов». «Прекрати, я сказала, они ее одолеют. У нас прекрасный план. Они воткнут в нее раствор йода, и все, все просто». «Отвратительный план, ничего не выйдет». «Я сказала, выйдет. Все получится. Как мы ее одолеем, будет новая жизнь и у тебя, и у меня. Ты найдешь себе нового парня. Может, и я тоже найду себе что-нибудь. Новая жизнь, она нужна, заживем. Найдем новые смыслы. Будем делать бабки, бизнес строить. Все будет хорошо. Твоими устами да мед пить». Рэйчел Толука Севилья уснула, крепко нацепив экранирующую обруч, чтобы ее не нашла мертвая. Ей приснилось, что она находится в прекрасном лесу. Рядом текла живописная речка. Она шла к реке и заодно вспомнила свое детство. По ощущению, это была совсем... Она совсем была молодая. Ей хотелось жить и наслаждаться жизнью. Подойдя к реке, она увидела демона, кобру Фохт. Та стояла на берегу. В этот раз она была одета в черное красивое платье, украшенное сияющими драгоценностями. Кобра Фохт выставила вперед оголившуюся ножку, которую поставила на камень, убрала руки за спину и смотрела на то, как бежит вода в реке, обвивая камушки и корни деревьев. Рэйчел подошла к ней. «Ты опять ко мне пришла, Кобра?» — спросила она. «Я очень рада, что ты опять решила меня навестить в моем сне». «У тебя этой ночью красивый сон», — ответила демон. «Посмотри, какая красота! Очень приятно здесь находиться. Это, видимо, из воспоминаний твоего детства?» «Да, наверное». Рэйчел подошла чуть ближе. «Это похоже на окрестности резиденции моего дяди, где я частенько была в детстве. Мой папа меня туда отвозил и оставлял. Я гуляла по этим лесам, когда была маленькая. Мне очень там нравилось». «Детские воспоминания», — загадочно сказала Кобра Фохт. «Это всегда прекрасно. Посмотри, какая красота вокруг». Демон повернулась, и Рэйчел ощутила ее воздействие. Кобра внимательно на нее смотрела. «Так что за страсть у тебя ко мне?» — спросила Кобра Фохт, вглядываясь в миллионершу. Рэйчел чуть отступила, и у нее запутались мысли, тем временем, как Кобра Фохт обняла ее за талию. «Я твоя нежная мечта, Рэйчел. Это славно, что ты испытываешь ко мне такой интерес. Мне это нравится, и я не против». Рэйчел была как парализованная. Она чувствовала, что Кобра Фохт ее уносит в пучину сладострастных грез. И этому было сложно сопротивляться. «Рэйчел, это мучительно», — отпрянула последняя. «Уверена, что это так же мучительно, как, наверное, было у Виктора Свиридова, который точно испытывал страсть к тебе. Но такая страсть приносит мучение». «Я не приношу мучения», — ответила демон. «Я приношу максимальное удовольствие и блаженство». «Это все равно мучительно, ведь ты же демон». «Я приношу блаженство». «Кобра, мне кажется, ты сама себя обманываешь. Да, ты можешь принести блаженство, но ты не приносишь счастья. Не можешь, ты не живая». Грезы сладострастия кружились вокруг Рэйчел. Она увидела, как вокруг них красиво, будто бы снежинки закружились, лепестки красной розы. Но у нее перед глазами возникло огромное количество женщин и девушек, которые лишились рассудка после страсти с Кобры Фохт. Какие-то женщины до сих пор сидели в психиатрических лечебницах, какие-то бросились с моста, спятили, сошли с ума. Такое с ними произошло после страсти с Кобры Фохт. Рэйчел четко это осознавала. Хоть и со скрипом, но все-таки заработала пресловутая женская интуиция. Кобра опять обняла ее, и ее раскосые глаза были очень близко, как и ее губы. Рэйчел просто изнемогала от страсти, но боялась того, что повторит судьбу остальных. Тех несчастных девушек и женщин, которых погубила она, Кобра Фохт, великая баронесса тьмы. «Рэйчел, ты же этого хотела. Думаешь, я не видела, как ты себе воображала страсть со мной? Думаешь, я не видела твоих грез, твоих желаний? Я же все видела. Ты хотела этого? Так не робей. Возьми меня, я твоя. Я твоя полностью, я сама этого хочу». Рэйчел отступила и собрала себя в кулак. «Кобра, давай не будем переходить эту черту. Я знаю, что будет потом». «Не бойся, милая, ты же хотела». «Я прошу, давай не будем переходить эту черту, я настаиваю». Кобра отошла. Кружение лепестков розы прекратилось. Демон выставила ножку вперед и скрестила руки. «Боишься потерять рассудок от прекрасной страсти?» «Ты вся и есть страсть и грезы, Кобра. Такова твоя природа. Я это хорошо понимаю, но я думаю о последствиях». «Ладно, хорошо, будь по-твоему. Будем просто подругами, если так хочешь». «Это будет лучше. А не пожалеешь?» «Нет, не пожалею. Это очень опасно. Слишком... Знаешь, ты мне вот что скажи». Кобра Фохт вскинула голову и посмотрела на Рэйчел. «Что ты хочешь узнать, моя бриллиантовая?» «А Виктор Свиридов умер счастливым в твоих объятиях?» «Нет, не счастливым. Когда он начал становиться стариком, я бросила его. И самое главное... Рэйчел, не верь официальной биографии, он не возвращался в Россию после смерти Сталина». «А что было?» «Во-первых, у него была дочь». «Откуда? Он же не спал с женщинами, кроме, ну, тебя». «Он зачал дочь до того, как меня встретил. Ее звали Мария. Мария Свиридова. Это она сдала своего свихнувшегося отца-старика в психиатрическую лечебницу в Соединенных Штатах». «И что с ним было?» Сошел с ума, свихнулся, бросался головой о стены, просил меня прийти к нему. Но я не пришла, потому как он уже был совсем стариком, жутким, облезлым, болел ужасной онкологией. Но подожди, Кобра, ведь есть же фотографии, где Авигдор Свиридов вернулся в СССР после смерти Сталина. Есть даже интервью с ним, Авигдор Свиридов там рассказывает что-то, вспоминает. Это ложь, Рэйчел. Это был двойник, которого организовали советские спецслужбы. А Виктор Свиридов был знаковой большой фигурой в мировой живописи. Американские власти скрыли факт того, что Авигдор скончался в психиатрической лечебнице, а вот советские спецслужбы организовали двойника. И последнее интервью, которое якобы дал Авигдор Свиридов, это не настоящее, это подделка. Когда фальшивый Авигдор Свиридов давал интервью, настоящий уже сгорел в крематории. Это было жуткое зрелище, Рэйчел. Последние годы Авигдора Свиридова это было просто ужасно. Онкология, гнойники, пролежни, полное безумие. Я не могла на это смотреть. Я ненавижу человеческую старость. Особенно ненавижу старух, Рэйчел. Я не могу смотреть на всю эту деформацию женщины, когда она стареет. Ненавижу старух. Я готова разодрать их когтями, я их ненавижу. Они не виноваты, что стареют. Виноваты! Чем же они виноваты? Кобра Фокт промолчала, только сделала недовольный вид. Отвернулась и опять стала смотреть на реку. Рэйчел стала рядом с ней. А это правда, что Виктор Свиридов работал на Третий Рейх и был связан с тайным обществом Вриль? Да, правда, я тоже была связана с тайным обществом Вриль. У меня даже были личные взаимоотношения с Марией Оршич. А если не секрет, а что ты там делала и какие у тебя были отношения с Марией Оршич? Предпочту не говорить. Я понимаю. Да, и можешь не рассказывать, я примерно себе представляю, какие у тебя были взаимоотношения с Марией Оршич. Тем более, что Мария Оршич известна тем, что говорила с духами. А кто же был этим самым духом, который говорил с Марией? Кто же сыграл роль так называемого духа? Рэйчел пристально посмотрела на собеседницу, та постаралась не встретиться с ней взглядом. «Ты тоже беседуешь с инфернальным существом, можно сказать, что с духом». «Еще интересно, куда же она делась после 1945 года? Сплошные загадки. Куда вообще делись все члены общества Вриль? Мария Оршич, Гудрун, Зигрун, Энке?» Единственное, что более-менее правдоподобно, это то, что Хайне Хэнке бежала из Германии в США под фальшивым именем, и та уже в США исчезла с концами. Кобра Фокт помолчала немного, потом задумчиво сказала. «Рэйчел, я тебя очень прошу, не помогай Леонарду Грабарею из Винтертура искать четвертую рукопись Хайне Хэнке». «Почему?» «Я просто прошу. Не ищи проклятую четвертую рукопись Хайне Хэнке, не помогай Леонарду Грабарею из Винтертура». «Просто моя просьба, не ищи эту рукопись. Могу же я тебя о чем-то попросить?» «Ты только разогреваешь мой интерес исследователя. Я просто надеюсь, что ты не станешь этим заниматься, моя дорогая. Запретить я, конечно, тебе не могу. Ты свободная женщина, свободная в своем выборе. Но просто просьба, не лезь в эту тему. Вообще не трогай тему общества Вриль. Не надо. Совершенно не нужно. Это никому не интересно». Демон повернулась к Рэйчел и властно на нее посмотрела. Рэйчел задумалась. Перевела взгляд на красивую речку, потом опять повернулась к собеседнице. «Кобра, у меня на самом деле есть к тебе еще один вопрос, который меня мучает. Просто не сочти за сомнение в твоих словах. Что ты хочешь спросить?» Рэйчел почувствовала неудобство от своего вопроса. «А любила ли ты Авигдора Свиридова?» «Что за вопрос? Конечно, любила. Просто почему я спрашиваю? Дело в том, что Авигдор Свиридов создал цикл картин «Темная поэзия» с твоим изображением». «Ну и что? Что из этого?» «Да, создал. Я как ученый прекрасно понимаю, что все эти картины — это часть твоей пищевой системы. Эти картины напечатаны в огромном количестве в различных альбомах по искусству, висят в музеях и частных коллекциях. Но если знать твою природу, то эти картины помогают тебе охотиться на девушек. Это твоя огромная сигнально-пищевая сеть. Настолько огромная, что поражает воображение». Перед Рэйчел вихрем пронеслась картинка измученного тощего старика. пораженного страшной ужасающей онкологией, который бессвязно кричал в американской психиатрической лечебнице, ударяясь головой о стены. «Не надумывай», — отреагировала Кобрахохт. «Мои сомнения в том, что я несколько сомневаюсь, что ты вообще способна любить мужчину». «Не говори бред, способна, конечно». «Не в твоей это природе, Кобра. Не подумай, что сомневаюсь в твоих словах. Просто рассуждаю, как ученый». «Перестань». Кобрахохт отошла от Рэйчел, и ее взгляд стал рассерженным. Рэйчел показала примирительный жест руками. «Не хочу тебя злить. Пожалуйста, это просто рассуждение. Ты меня не злишь. Просто говоришь ерунду. Давай не будем вообще об этом говорить. Я не хочу, имею право. Ты уже мне навредила тем, что написала научную работу о миметических хищниках и выгрузила все это на межкорпоративную сеть. И опять взялась за свое, опять начинаешь исследовать. Лежишь не в свое дело». «Кобра, хорошо, действительно не мое дело. Ты не злись. Давай не выискивать всякое». Мертвец суспензия мисс Кэролайн, находясь в первичной нереальности, шла по грязной лестнице с многочисленными дверьми. Окружение было похоже на лестничную площадку давно заброшенного жилого дома. Мисс Кэролайн принюхалась и сильным ударом вышибла одну из дверей. За дверью оказался осенний лес с красиво падающими листьями. Она вошла в эту локацию. В этот момент Кобра Фокс встрепенулась и испуганно стала озираться. «Что такое, Кобра?» — встревоженно спросила Рэйчел. «Мертвая ходит где-то рядом», — ответила демон. «Она как-то пытается преодолеть экранированный обруч, в котором ты спишь. Мне это не нравится. Она рядом? Где-то рядом с твоим сном. Ходит, принюхивается, ищет. Сука такая! В первичной нереальности эта мертвая падаль чувствует себя как дома. Рыскает, хочет найти тебя. Осторожней, Рэйчел». Миллионерша побледнела и тоже стала смотреть по сторонам. «Она до меня не доберется. Будем надеяться, что нет», — ответила Кобра Фокт. «Твой экранированный обруч очень мощный. Она не может просто так его преодолеть. Все будет в порядке. Пойдем в другое место, к беседке. Тут в твоем сне есть симпатичное местечко. Давай туда. Там сядем, поболтаем. Может, и выпьем чего. А что, во сне можно пить и есть?» «Почему нет? Это твое ментальное тело. Реальность, нереальность. Для меня без разницы, Рэйчел. Мне и там одинаково». «Ну, для меня-то есть разница?» «Для тебя есть, но ощущения у тебя те же самые. Все то же самое ведь». Обе собеседницы пошли по красивой дорожке, украшенной витиеватой изгородью. Солнышко услужливо светило и мягко согревало. Здесь, в этом месте, ничего не намекало на что-то страшное. Это местечко было из самого детства Рэйчел, из ее детских воспоминаний. Очень уютное, светлое и красивое. В конце концов, они дошли до приятной, освещенной солнцем беседки, вокруг которой кружилось что-то наподобие одуванчиков. В центре беседки с уютными скамеечками стояла мраморная статуя обнаженной молодой девушки. Рэйчел гляделась в эту статую. «Боже мой, это же мраморная статуя Натальи Горбунок, ни больше, ни меньше». «Твое подсознание, Рэйчел, выкидывает удивительные финты», — прокомментировала Кобра Фокт, поглядывая на статую. «Очень интересно», — сказала Рэйчел, усаживаясь на скамеечку. «Наталья тут тоже присутствует в виде мраморной статуи. Любопытно». «Ты, Рэйчел, не умеешь контролировать свое подсознание. Вот в чем твоя проблема», — сказала Кобра Фокт, изящно усаживаясь рядом. «А как его контролировать? Дело практики. Вот раньше сильные ведьмы умели, сейчас мало кто умеет. Перевели знатоки сновидений. Все это можно контролировать на самом деле. Это особое мастерство. Мастерство владения своим подсознанием». Внезапно Рэйчел увидела то, что точно не хотела видеть. Особенно в этом солнечном приятном месте. Она увидела, что неподалеку, шаркая нетвердой походкой, к ней идет практически сгнивший бывший муж Пламен Комаровский. От него мало что осталось. Разодранная гнилая одежда, крошащийся череп с висящими лоскутами кожи. Он шел и злобно смотрел на свою некогда любимую жену. «Убийца!» — услышала Рэйчел. Миллионерша вскочила и закричала. «Кобра, пожалуйста, убери его отсюда, умоляю, убери его, я с ума сойду!» «Да что у тебя творится с подсознанием?» — гневно воскликнула демон, вскочила, подбежала к мертвецу, схватила его за шкирятник и поволокла прочь. Вскоре скрылась за ярко-зеленым кустарником. Рэйчел стояла и тяжело дышала. Однако Кобра Фохт быстро утащила нежелательное воспоминание из подсознания куда-то подальше. Рэйчел осталась один на один с мраморной статуей Натальи Горбунок. Она успокоилась, села и стала смотреть на нее. Только сейчас она заметила, что в руках у мраморной статуи находится тортик. Маленький тортик, классический, который можно встретить в кондитерских магазинчиках. «Сладкий, сладкий тортик с кремом», — подумала Рэйчел. «Интересная кличка у тебя, Наталья, тортик. Ты такая хорошенькая, такая сладенькая, что получила такую кличку. Любопытно. Первый раз такое встречаю». Голова статуи стала рывками поворачиваться к Рэйчел, как у механической куклы. В конце концов, пустые глазницы статуи посмотрели прямо на миллионершу. «Мы умрем», — сказала статуя мраморными белыми губами, голосом Натальи Горбунок. «Нет, Наталья, успокойся», — ответила Рэйчел. «Мы победим. Надо просто в это верить». «Смерть идет по пятам», — продолжала статуя. «Наталья, ты же сильная», — сказала Рэйчел. «Не проявляй слабость и трусость. Мы победим». Рэйчел почти уже как будто успокоилась, но стало происходить что-то странное. Статуя начала меняться. Рэйчел напряглась, всмотрелась. Статуя менялась, и постепенно начали проявляться черты мисс Кэролайн, мертвеца суспензии. Рэйчел вскочила и завопила, что есть мочи. Потом побежала, не разбирая дороги. Ее подхватила за руку бежавшая рядом Кобра Фохт. «Она пришла!» — с ужасом сказала девушка. «Бежим, Рэйчел, скорее, подальше отсюда!» — подтвердила Кобра Фохт. Мертвец суспензия мисс Кэролайн сошла с пьедестала и медленно пошла вслед за беглянками. «И куда это вы бежите? Идите к мамочке!» Рэйчел бежала, что есть сил. «Не останавливайся, Рэйчел!» — прошептала Кобра Фохт. «Как она меня нашла?» «Не знаю, проклятая ненавистная тварь, чтоб она в ад провалилась, сучка!» «Демон! Ты уже знаешь, что умрешь!» «Время на исходе. И ты, Рэйчел, нечестивая женщина, мужеубийца и преступница. Бегите, сколько влезет, от меня не убежишь. Никто не уйдет от возмездия вселенной. Наказаны смертью и болью будут все!» Они добежали до крутого обрыва, где внизу пенилась и ударялась о скалы вода. Кобра Фохт толкнула Рэйчел, и та полетела вниз. «Просыпайся, тебе пора!» Вдогонку прокричала Кобра Фохт. «Рэйчел!» Крикнула также вдогонку мертвец суспензия. «У нас с тобой одна правда. Ты когда-нибудь поймешь, что эта тварь должна была умереть еще в старом мире. Она должна была умереть в старом мире. Это лживая тварь. Ты поймешь? Ты поймешь это, Рэйчел? У нас с тобой одна правда!» Девушка со страшной силой плюхнулась в воду и успела увидеть под водой каких-то диковинных медузообразных существ. После этого она понеслась, будто бы по тоннелю метро. При этом летела с такой скоростью и силой, что кричала от ужаса. Внезапно она увидела чью-то квартиру. Какая-то светловолосая девушка в черном берете наставила пистолет с глушителем на вторую девушку, что сидела на полу около дивана. «Пчих-пчих-пчих!» — сработал глушитель на пистолете. Эта девушка-убийца показалась Рэйчел смутно знакомой. Где-то она ее видела. Она вспомнила, хотя и не была уверена, ее посещение Москвы, российский проект «Сахаров», Дарья, что встречала ее у дверей и провожала к профессору Виноградову. Неужто она убийца? Это она стреляет в девушку? «Шамильская профессиональная убийца», — услышал Рэйчел мужской басовитый голос, как будто знакомый. «Любит убивать. Для нее убийство — это высокое искусство, очень опасное». Рэйчел пролетела сквозь квартиру, почти чуть не врезалась в стену с надписью «Заячевская». Потом что-то ее швырнуло, подкинуло, и она проснулась в гостинице. Рядом лежала Наталья Горбунок и тихонько посапывала. На часах было 8 утра. Проснувшаяся миллионерша толкнула ее. «Тортик, давай просыпайся, у нас нет времени тут лежать, сопеть. Или ты хочешь попасть в пасть к мертвой?» «Да, уже встаю», — пробубнила Тортик. «Черт, ну и сон мне приснился. Мне приснилось, что я мраморная статуя». «Я знаю». «Знаешь, откуда?» «От верблюда». «Неважно, просто знаю». Наталья, наконец, продрала глаза и села на постель, глядя на Рэйчел. Потом встала и подошла к своей сумочке, что висела на стуле. Ты знаешь, Рэйчел, что? Это твой личный водитель Ганс? Какой же он противный мужик все-таки. Что тебе все не дает покоя, тот факт, что он все глаза просмотрел? Ну, Тортик, глядя на тебя, я прекрасно понимаю его чувства. Ты уж очень хорошенькая и сладенькая. Как, знаешь, как какое-то пирожное с кремом, или кремовый тортик, или конфета шоколадная с ванильной начинкой. Мне такие сальные усачи не нравятся. Мне вообще не нравится, когда мужчины носят усы. Усы, во всяком случае для меня, это просто отвращение. Я терпеть не могу усы у мужчин. Вот просто меня бесит. А когда вот такой вот усач на меня зырит, то я вообще могу взбеситься. Мой личный водитель Ганс – большой бабник. Ты знаешь, сколько баб он уложил в постель? Тортик побелел от злости. Это какие же бабы ему дают? Кривые, косые, горбатые, психопатки и алкоголички. И неврастенички. А я что, спермоприемник, что ли? Рэйчел нервно рассмеялась и шлепнула рукой по одеялу. Какая же ты смешная, Тортик, ну просто умора. Я не смешная, я опасная. Наталья вытащила из сумочки лучевой пистолет, который передал ночью агент от повстанцев. Подарочек от доктора Вебера. «Это отличный лучевой пистолет системы Эцба Шаора», — сказала Тортик. «Я читала, что этот пистолет специально разработан для шамирских девушек-оперативниц и агентов. Хорошо лежит в руке, точный, 12 зарядов, надежный, легкий, скорострельный, отличное оружие. И достаточно мощное. Помощнее, чем обычный пороховой пистолет. Ну и дороже, намного дороже, дорогая вещь. Судя по всему, трофейная. Повстанцы отжимают оружие у шамировцев». «Большой кровью отжимают», — добавила Рэйчел. «А мы в проекте Сахаров тоже отжимаем у них оружие. Мы тоже задницу можем шамировцам поджарить». «Ты участвовала в боях? В реальных боях?» «Да, участвовала. Было дело. Воевала. Говорю без шуток. Была один раз заварушка. До сих пор вспоминаю. Но поверь мне, наши русские пацаны уделали шамировцев как котят». И отжали оружие, плюс 2 шамировских автомобиля с бронетранспортером. Я помню, как потом мы разбирали трофеи с пацанами. Вот это было интересно. Всем достались трофейные образцы. А я себе отжала трофейную Эцбу Шаору. Плюс 4 магазина с зарядами у меня в России лежит. А что же ты не взяла на задание, когда меня похищала? Ну что ты, Рэйчел, нельзя было брать такое оружие. Нам через границу надо было переправляться с фальшивыми документами. Помню, уже в Румынии нам выдали плазмонайт, и наш агент передал нам, потому как некоторые думали, что ты можешь для своей защиты вызвать многомерного питомца. Да я даже и не сомневалась, что ты точно вызовешь. У меня нет многомерного питомца. Пока не приобрела, да и не буду. У нас наши демоны лучше, чем любые многомерные питомцы. Гораздо сильнее и гораздо более грозные. Но они же не всегда под рукой. Для личной защиты некоторые богатые люди покупают себе каких-то многомерных тварей на шамирских черных рынках, чтобы в случае нападения можно было спустить как собаку. Я не приобретала такого питомца, да и боюсь я их. Нет гарантии, что не накинется на тебя саму. Да, это палка о двух концах, подтвердила Наталья. Но все же некоторые богатенькие рискуют. Да, ты права, такой питомец может накинуться на своего хозяина. Ну ладно, я пошла под душ. Давай иди, Тортик. Наталья убежала под душ в ванную. Рэйчел откинулась на подушку и стала размышлять. «Чёртова мертвец-суспензия», — подумала она, — «как же от тебя избавиться?» «Не избавишься», — промычала сама себе мертвец-суспензия мисс Каролин, что стояла в 300 метрах от гостиницы в тени, во дворике, с двухэтажными домами, увитыми плющом. «Глупая ты женщина, Рэйчел, ничему тебя дурочку жизнь не учит». В этот момент через этот дворик шел местный мужик с пузиком, который, судя по всему, кутил всю ночь в ночном клубе. И алкоголь еще не выветрился. Увидев мисс Каролин, что стоял в своем мрачном черном плаще, он почему-то решил, что вот сейчас надо познакомиться с девушкой. А что за девушка, плевать, вдруг красивая. А это вот стоит девушка, давай-ка зацепим. «Пани», — игриво сказал противный мужик, воняя своим перегаром, — «давайте познакомимся. Меня зовут Ян. Прогуляемся, что скажешь. Прекрасная утречка». Мертвец-суспензия медленно повернула к нему голову. Потом обнажила жуткую зубастую пасть. «Мне уже подвенечное платье одевать!» Подумала Каролин. Вот бежит. Ох, как бежит. Петух. Паниковский. Поляк, блин. Штаны потеряешь. Ночью Сара Меспер со своими верными пацанами по просьбе доктора Вебера дежурила около гостиницы, где спали девушки, чтобы предотвратить возможное похищение миллионерши со стороны каких-либо теневых корпораций или особо ушлых агентов. Похищение и изощренная слежка вполне могли быть. Их запросто могли вычислить. Соответственно, миллионершу могли похитить. Сара Месмер и ее верные парни охраняли по периметру. И действительно, Моэлю, одного шамировского агента, обезвредить удалось. Один из шамировских агентов выдал себя тем, что использовал нанокристаллический плащ-невидимку и полез в гостиницу через черный ход. Моэль его обезвредил быстро и четко. Спустя час обезвредили еще одного мудака. Только теперь уже Сахарка, который тоже выслеживал миллионершу, был обезврежен, быстро допрошен и спущен в канализацию. Сара не смыкала глаз. Она была девушкой ответственной. Где-то в 4 часа с Сарой связался ее верный Моэль, который сообщил, что ему показалось, что кто-то, возможно, забросил на крышу гостиницу кошку и влез на нее. Сара сказала, что разберется сама. Она как раз дежурила на верхнем этаже. Она быстро забежала на черную лестницу, открыла уже заранее взломанный замок и вышла на крышу. В этот момент разразилась страшная гроза с ливнем. Сара накрылась плащом и вытащила лучевое шамирское оружие, которое ей передала Клэр Дрюфо. Это был отличный лучевой пистолет шамирского производства, который назывался «Эцба Шаора». Данная модель полностью называлась «Эцба Шаора 3А4». Лучшее ручное легкое лучевое оружие, которое производилось шамирскими заводами, что располагались в Аргентине. 12-зарядный пистолет с хорошей скорострельностью и отличным сбалансированным весом. Лучший выбор для девушек-агентов Шамира. Клэр Дрюфо достала это оружие именно для Сары. И правильно сделала. С этим оружием Сара чувствовала себя куда более уверенно. Плюс еще Клэр Дрюфо передала Саре 3 магазина с зарядами. Итого у Сары было достаточно зарядов для любого самого неожиданного случая. Сара достала свою Эцбу Шаору и стала продвигаться по крыше под ливнем и грозой. На первый взгляд никого не было. Но нет, было замечено движение. Ну, конечно, агент. Черт бы его побрал. Сара увидела агента, который взламывал дверь на лестницу. Это была своеобразная хитроумная ловушка для агентов, которую заранее устроила Сара. Сара решила не церемониться, просто тихо подойти и вырубить. И облутать заодно, как обычно, забрать оружие и данные, и еще забрать у него его личный инструментрон для агентурной информации. Но что-то пошло не так. Сара почувствовала удар и отлетела на 6 метров. При этом быстро встала и направила оружие на обидчика. Тот, в свою очередь, тоже направил оружие на Сару. В его руках был лучевой пистолет российского производства проекта «Сахаров». Этот легкий лучевой пистолет имел название «Свирь-33». Тоже неплохое оружие, которого делали русские. Со своими плюсами и минусами. Но этот пистолет был гораздо хуже, чем прекрасный Эцба Шаора, который был куда технологичнее и скорострельнее. Все-таки у Шамира мощностей было побольше, чем у проекта Сахаров. А название «Свирь» для этой модели, скорее всего, дали по причине той самой реки Свирь, где находился знаменитый Александро-Свирский монастырь. И там еще лежали мощи Александра Свирского, русского православного святого чудотворца. Возможно, что по этой причине эта модель получила название «Свирь». Оперативники проекта «Сахаров» быстро переделали это название на более простое «Сева». Поэтому это оружие таким образом получило другое название «Сева». Русские любят называть корабли, ракеты, оружие всякими там названиями вот такими. То «Орешник», то «Гвоздика», то «Александр Невский», то «Свирь». «Стоять, придурок! Вижу, что Сахарок!» — крикнула Сара. «Ну-ка давай, Сахарок, оружие на пол, и чтобы руки видела!» «Сара?» — услышала она знакомый голос. Мужчина поднял свой капюшон, и Сара увидела его. Это был Константин, первый мужчина Сары, за которого она чуть не вышла замуж. Этот мужчина лишил ее девственности, и она когда-то сильно любила его. Но их рассорило то обстоятельство, что Константин работал в проекте «Сахаров», в то время как Сара пошла работать в «Шамир». После жуткого скандала они расстались, и Сара действительно ушла в «Шамир», а Константин остался в «Сахарове». «Константин?» — спросила Сара, приглядевшись к оппоненту. «Сара, да, не самая лучшая встреча, долго не виделись». «Константин, мне, конечно, неудобно, что мы так расстались, но, пожалуйста, давай ты просто уйдешь. Я дам тебе уйти. Мы же можем договориться». «Сара, сожалею, но у меня задание». «Какое, если не секрет?» «Похитить миллионершу, Сара. Лучше не стой у меня на пути. Просто уйди. Не вынуждай меня». «Это ты не вынуждай меня, Константин». «Мы когда-то любили друг друга, Сара. Мы не можем стрелять друг в друга. Отойди. Просто уйди. Я ведь не отступлюсь. Я должен выполнить задание». «Нет, Константин, я охраняю миллионершу. Я не могу позволить тебе ее похитить». Константин выпрямился и наставил пистолет на Сару, та, в свою очередь, на него. «Хорошо, Сара», — сказал он холодным голосом. «Ты сделала свой выбор в очередной раз. В прошлый раз ты сделала свой выбор, когда ушла работать в «Шамир». Сейчас ты делаешь еще один выбор — умереть». «Что, перешагнешь через мой труп?» «Да, придется, Сара». «Ты и так для меня труп. Давно уже труп. У меня уже давно другая женщина. Ты и так для меня труп, поэтому извини». «Ну да, перешагну». Оружие Константина направилось в сердце Сары. Та, в свою очередь, направила пистолет на него. К сожалению, на крыше под этим ливнем с грозой было скользко. Правая нога Сары предательски поскользнулась, и Сара упала на бок. Пистолет вылетел из рук и тяжело поскакал куда-то влево. «Ох, мать!» — выругалась Сара. «Всегда была неуклюжая», — прокомментировал Константин. «Вот так ты и умрешь. К сожалению, Сара, могли бы быть вместе, могли бы детей нарожать, но сейчас уже поздно что-либо менять». Сара почувствовала, как Константин медленно нажимает на курок. Она даже не успела прошептать «Шма Исраэль», как громыхнуло так, что ее подкинуло и швырнуло в сторону. Она упала и больно ударилась. Посыпались искры, то ли из глаз, то ли еще откуда-то. Ее обдало жутким жаром и ударило током, причем довольно сильно, но не настолько, чтобы она умерла. Просто было больно. Сара медленно встала и посмотрела туда, где стоял Константин. «Боже мой!» От Константина остался только обугленный остов. Он был обуглен, как будто в него ударила молния, причем непростая, какая-то непонятная. Сара осмотрелась, нашла свой пистолет и оглянулась. И, наконец, увидела. Перед ней стоял Аарон. «Аарон!» – прошептала Сара. «Боже мой, это ты, Аарон!» «Тебя чуть не убил твой бывший!» «Я всегда прихожу вовремя, Сара». «Аарон, милый, ты опять меня спас от смерти. Опять спас меня. Это мой долг». Сара, спотыкаясь и пошатываясь от боли, которую она ощущала, приблизилась к Аарону. «Аарон, ты опять меня спас, милый Аарон». Сара вновь увидела этого симпатягу, этого милашку Аарона. У него в руках не было оружия. Видимо, он им и не пользовался. Он кастовал техномагию, судя по всему. Он был учеником доктора Вебера, как и сам об этом говорил. «Как ты его убил?» — спросила Сара. «Просто швырнул молнию», — ответил Аарон. «Белую молнию. Я так иногда делаю, когда стычка с шамировцами. Я вроде как в битве воин поддержки называюсь». «Ты спас меня, Аарон», — Сара обняла его. «Я вот все думала о тебе». Обняв его, она посмотрела ему в глаза. «Аарон, можно тебя поцеловать?» Аарон как-то по-детски засмущался, потом ответил. «Нет, это я тебя поцелую». Они поцеловались так страстно, что Сара забыла о боли. Несмотря на то, что хлестал ливень и грохотала гроза, они целовались яростно, пылко, страстно. От ливня они оба стали насквозь мокрыми. Но это их не смущало. В 10 утра две русские православные паломницы в черных юбках и платках спустились в гостиничный ресторан завтракать. Позавтракав, чем Бог послал, они также чинно и благочестиво вышли на улицу и пошли к своему автомобилю. Наталья Горбунок, чтобы выглядела более убедительно, несла в руках Святую Библию и будто бы благочестиво шептала молитвы Господу. Они благополучно сели в свой автомобиль и тронулись в дальнейший путь. Сара опять была на крыше гостиницы и провожала их взглядом. «Так, пацаны, прием. Ночь была тревожная, но мы справились. Все молодцы. Миллионерша в безопасности, они уехали. Снимаемся и едем в следующую локацию, как слышно». «Все слышно, Сар», — ответил Маэль. «Идем к тачкам». Но вдруг Сара увидела, что по дороге к гостинице приближается три темных автомобиля. Сара опытным глазом определила, что это наемники мистера Шина. Внутри автомобиля наемников звучал голос. «Догнать и схватить миллионершу!» Это по дальней связи командовал мистер Шин. «Так, ребята, остановить эти машины срочно! Стрелять по колесам! Это наемники мистера Шина! Как поняли?» «Принято!» — оперативно отреагировал Маэль. По машинам раздались выстрелы. Пацаны Сары Месмер изо всех сил старались попасть по колесам едущих автомобилей. Те остановились. Показались сами наемники, которые начали огрызаться и отстреливаться. Местные гражданские в страхе разбежались кто куда. Сара Месмер прицелилась с крыши и сумела снять наемника, что спрятался за мусорными баками. Это было ее первым убийством. «Ну вот и убил впервые в жизни», — подумала про себя Сара. «Поздравляю, первый труп мой». По тому месту, откуда выглянула Сара, заплясали вражеские пули. Последняя нагнула голову и прикрылась кирпичным укрытием. Аарон, что находился неподалеку, тоже начал кастовать свою техномагию. Внизу вовсю шла потасовка со стрельбой. Правда, недолго. Откуда ни возьмись, появились шамировцы. Да будь они неладны. Откуда они взялись тут вообще? Причем появились не просто шамировцы, а во главе с мертвецом суспензии мисс Кэролайн, которая уже вытащила свой жуткий меч и шла к наемникам. Самое удивительное, но она на людей Сары Месмер не обращала внимания. Она накинулась именно на наемников. Те попытались убежать, но Кэролайн стала убивать одного за другим. Сара приказала быстро отсюда убегать. «Так, ребята, смываемся. Отставить вести огонь. Все бежим отсюда». Сара и ее ребята благополучно скрылись и сбежали, в то время как наемникам мистера Шина досталось на орехи от мертвеца суспензии. Неизвестно, выжил ли кто. Мисс Кэролайн одним махом содрала крышу с первого автомобиля наемников, нашла переговорное устройство и взяла его. «Мистер Шин, вы меня слышите?» «Идите к черту, мисс Кэролайн». «Либо ты уймешься и отстанешь, либо сдеру с тебя шкуру, когда до тебя доберусь». «Нет, не отстану. Не отстану, не отстану! Мне нужны товары из первичной нереальности! Демон мой, я не отступлюсь! Демон мой, мой!» «Послушай меня, барсучья, ты какашка! Скоро в твоем доме будет играть музыка, но ты ее не услышишь. Понял меня, кузнечик?» «Сами, кузнечик!» Девушки двигались к польской границе. «Ну, так что там с твоим парнем, тортик? И долго ты так собираешься выстраивать с этим парнем отношения? Неужели этот парень у тебя только для потрохушек? Рэйчел, вот любишь ты, наверное, копаться в чужих жизнях. Какая разница? Да просто интересно». Рэйчел посмотрела на водителя, та, в свою очередь, сделала недовольную физиономию. «И нигде не работает? Сейчас нигде, временно безработный, ищет работу». Повесила на шею обормота. «Ну что ты спрашиваешь? Ну парень и парень. Мне все равно, сколько он зарабатывает. По российским меркам я достаточно богатая. Могу себе позволить. Но эти отношения же несерьезные. Я теперь твоя старшая сестра. Имею право знать. И читать нотации». «Да какая разница, Рэйчел? Ну что ты пристала ко мне? Да просто любопытно. Хочешь же поговорить, чтобы отвлечься от ужаса? Лучше думать, как выжить в этой ситуации», — добавила Наталья и проследила взглядом за каким-то мажором на дорогой машине, который с ревом обогнал их, перестроившись перед ними. Явно заприметил симпатичную мордашку Натальи, которая сняла черный платок и разбросала свои золотистые вьющиеся волосы по плечам. «Олень! Пфу!» — сплюнула Наталья. «Вот такие парни обычно ко мне цепляются. Мажорчики. А меня они только раздражают. Парням в голову не приходит, что девушка может быть в 10 раз богаче, чем они. Тем более, что они занимаются херней. Ну да, подтвердила Рэйчел. А у тебя похищение легендарных миллионерш, корпорации, демоны, мертвецы. Вот именно. А у меня такое, что им и не снилось. Посидеть можно. Давай в кафе, перекусить надо. Зина, где хороший ресторанчик? Через 200 метров. Неплохое придорожное заведение. И еще имейте в виду, как только пересечете границу с Белоруссией, повстанцы вам поменяют машину с другими номерами. Услышав эту информацию через прослушку, мисс Кэролайн тут же связалась с агентом Нортоном. «Нортон, ты на связи?» «Так точно, мисс Кэролайн». «Заезжай вперед в Белоруссию и проследи, какую тачку им подгонят повстанцы. Сразу же ставь прослушку, и чтобы тебя никто не заметил». «Слушаюсь, мисс, так и сделаю». Опять уже который раз разразился ливень с грозой. Мисс Кэролайн буквально видела миллионершу и ее спутницу Наталью Горбунок. Могла схватить их в любой момент, но выжидала. Просто ехала за ними. Ее глаза становились все более темными и злыми. Скорая развязка. Это ощущалось по всей тревожной атмосфере и наползающей тьме. Ведь мертвец суспензии уже полностью контролировала ситуацию. «Осталось недолго», — тихо сказала она. «Скоро возмездие. У меня своя правда». Неприметный автомобиль девушек уезжал дальше по трассе. И только ливень с грозой намекали им на их возможный ужасный конец. Но, подчеркну, возможный ужасный конец. Российская граница и третий демон Маранта становились все ближе и ближе. Мисс Кэролайн только этого и ждала. Собрать вместе всех троих демонов и всех троих уничтожить. В это время в Санкт-Петербурге по Невскому проспекту шли две интересные фигуры. Первая фигура – это была красивая женщина лет 30, отдаленно напоминающая знаменитую французскую театралку Клэр Дрюфо. Правда, ее никто не узнавал, потому что она только напоминала знаменитость. Все окружающие прохожие думали, что это просто богатая жительница Санкт-Петербурга, которая была дорого одета, алое красное платье, шарфик, красный берет на голове, дорогие сапожки. Красивая, но не особо примечательная дама. Рядом с ней вышагивал тучный мужчина в шляпе и с окладистой бородой, сильно напоминающий Карабаса-Барабаса из советского фильма «Приключения Буратино». Мужчина шагал и стукал по мостовой своей тростью. «Люцифер, да не волнуйтесь, вы, все будет нормально», — успокаивал театралку доктор Вебер. «Вы считаете, что нет причин волноваться?» «Да зачем волноваться? Все будет по домам, все будет по-нашему, Люцифера. Надо мыслить позитивно». «По-нашему?» — возмущенно ответила Клэр. «Да с чего вы решили, что все будет по-нашему? Я не вижу пока предпосылок, я вижу ужас и кошмар». «Люцифера!» — улыбнулся Карабас-Барабас. «Просто поверьте мне, все будет так, как мы и запланировали. Финал этого сюжета будет для нас наилучшим, уж я-то знаю. На то я и доктор Вебер». «Самый большой жулик во вселенной», — прокомментировала Люцифера. «И самый большой халявщик. Все всегда за чужие деньги». «Я не халявщик, я партнер. С вами я честен. Вы можете на меня положиться, Люцифера. Прошу мне поверить, финал будет наилучшим для нас. Просто нужно немножко подождать, и все придет в наши руки само». «Ну, прям само прибежит». «Нет повода для сомнений, моя милая, моя драгоценная». «Кстати, хотела вас спросить, доктор Вебер, вы не хотите омолодиться? Таблеточку уже вполне реально купить от настоящего производителя». «Ой, нет, в моем возрасте принимать такие таблетки уже смертельно опасно. Да и не хочу я быть 20-летним парнем, это очень несолидно, поймите правильно. Вот Рэйчел Талука-Севилья, когда ей стукнет 35, примет таблетку, это правильно. Будет девушкой, 25 лет примерно, ей позволительно». «Ну, а мне нет. Очень несолидно будет. Да и опасно. Я уже не в том возрасте, знаете ли. Сердце не выдержит таблеточки». В Шамире с появлением возможности покупать такие таблетки среди пожилых женщин начался ажиотаж. Останавливает только стоимость такой таблеточки. «Их ничего не остановит. Для женщины возможность омолодиться, опять стать молодой, это самое большое темное желание. Настоящий подарок дьявола. Жизнь скоротечна, очень быстро. Девушка становится чем-то уже не похожим на девушку. Этот процесс очень коварный. Кажется, что время идет медленно, а на самом деле уже завтра проснешься старухой. Это очень обидно, понимаю. А сколько вам на самом деле лет, доктор Вебер? Много. Вся вселенная ничего не знает о вашем прошлом. Может, мне расскажете? Как-нибудь. Это значит никогда. Понятно. А зачем? Зачем кому-то знать мое прошлое? Я в прошлом был таким же, в точности. Ну откуда вы вообще взялись, доктор Вебер? Родился, как и все. Люцифера подозрительно посмотрела на Карабаса-Барабаса. Даже здесь врете? Нет, почему же? Потому что я вам не верю, доктор Вебер. Вы очень большой специалист по масштабному обману. Ничего интересного в моем прошлом нет, уж поверьте. Ну, вы хотя бы человек? Да, человек. Человек звучит гордо. Врете, врете, врете и врете. Ну, можете взять у меня образец, чтобы убедиться, что я человек. В процессе прогулки рядом с ними оказался дорогой ресторан. Зайдем посидеть и выпить по бутылочке вина. Хорошо, давайте зайдем, я бы не отказался перекусить. Ну, вам-то не надо, питайтесь своей пищей. Да, предпочитаю несколько другое. Клэр жеманно поправила стильный шарфик. Доктор Вебер почтительно открыл дверь и пропустил свою драгоценную попутчицу.